ждем еще, не знаю. Да можно потихоньку. Да. Давайте начнем. Ну, два слова буквально о книге, об авторе было в анонсе. Я думаю, не стоит это как-то дублировать, да? Французская писательница, кинорежиссер. Она прославилась, собственно, благодаря, как всегда, скандалу во Франции в 2000-е годы, в начале. Запрещают ее фильм, который она сняла, который называется «Трахни меня». Он, в общем, и в России был показан потом. И это вызвало какой-то неимоверный скандал, потому что Франции не предполагали, что во Франции будет цензура и что запретят. Фильм о проститутках, которые убивают своих клиентов. Но книга запрещена в России. Книга запрещена в России? Да. «Трахни меня» запрещена в России? Да. Я даже этого не знаю. Но... Фильм, да, книга, да? Да, книга запрещена, и, собственно говоря, один из моментов, почему преследовали магазин «Фаланстер», да, в Москве в свое время, да, и изымали литературу, в том числе именно эту книгу изымали. Ну вот. Ну, в общем, вот еще меньше шансов у этого текста быть опубликованным. Я беседовал с ее женой, можно сказать, Беатрис Пресиадо, по имейлу, и она сказала, что, в общем, Виржини готова дать права, но она их делит с Grasset, это французское издательство, и им нужна символическая сумма, поэтому в процессе переговоров, хотя я не знаю, что делать с этими правами, я почти уверен, что ни одно более-менее коммерциализированное издательство никогда этот текст не возьмет. Вот. Поэтому будем вот таким диссидентским способом его распространять. И, собственно, я начну со вступления, которое, как вот теоретик квир сказал, это такая эссенция квир. Да? Ну, такая выжимка, что ли, из того, что есть квир. Глава называется «Плохие лейтенантки». Это отсылка к фильму Абеля Феррары «Плохой лейтенант». Вот. «Аз есть уродка, я пишу для уродок, старух, пиздализок, дебилок, фригидных, недотраханных, ни разу не траханных, истеричных, для всех выброшенных на задворки большого рынка хороших девочек. Я сразу хочу внести ясность. Я не собираюсь ни у кого просить прощения или жалобно скулить. Я бы не променяла свое место ни на чье другое, ибо быть Виржини де Панк представляется мне наиболее интересным способом существования. Круто, когда есть женщины, которым нравится соблазнять, которые умеют соблазнять и выходить замуж. Одни из них источают запах секса, а другие пахнут коржиками, что едят их детишки, выходя из школы. Круто, когда есть среди них сладкие, наслаждающиеся своей женственностью, молодые, красивые, сияющие кокетки. Я искренне рада за всех, кому удобно жить так, как они живут. Нет, я нисколько не иронизирую, просто я не принадлежу к этому типу женщин. Конечно, я бы не стала писать всего этого, если бы я была красивой. Настолько красивой, чтобы изменить отношение всех мужчин, которых я встречаю на своем пути. Я пролетарий женственности, на том стою и стоять буду. Мне не было стыдно сидеть на пособии по безработице, меня это просто бесило. Примерно то же я чувствую, как женщина. Мне не стыдно не быть красоткой, но меня бесит, что мне все время намекают, что меня и быть-то не должно, раз уж мужчины мной не интересуются. Но мы есть и были. И пусть мужчины пишут свои романы не про нас, а про таких, которых они не хотят, выебать. Мы были всегда, и мы всегда молчали. Сегодня женщины много пишут, однако в их романах редко можно встретить героинь с неприятной или неприметной внешностью, не способных любить мужчин и быть любимыми. Наоборот, современные героини любят мужчин, с легкостью находят себе их, занимаются с ними любовью уже во второй главе, кончают через четыре строчки, и все без ума от секса. Образ неженственной женщины не просто притягателен, он жизненно необходим, как образ социального и экономического или политического лузера. Я сама такая, поэтому мои предпочтения понятны. И еще, без юмора и смекалки нам не обойтись. Если нечем выебываться, становишься более креативным. Как женщина, я больше напоминаю Кинг-Конга, чем Кейт Мосс. На таких, как я, не женятся, с нами не заводят детей. О нас говорят, что мы слишком агрессивны, что от нас много шума, что мы неприлично жирные, брутальные, волосатые, словом, мужеподобные. Но ведь именно моя мужеподобность отличает меня от других социальных элементов. Своей мужеподобности я обязана всем, что есть дорогого в моей жизни. Я смогла выжить только благодаря ей. На таких женщин, как я, мужчины не обращают внимания. Мы не в состоянии удовлетворять их и довольствоваться жизнью в тени. Да, мы не привлекательны, но амбициозны. Мы хотим зарабатывать деньги своим трудом, иметь возможность творить и самостоятельно принимать решения. Мы предпочитаем большой город, а не убогое захолустье. Опыт, пусть и болезненный, а не рассказы о том, как бывает в жизни. Если мужик не возбуждает во мне никаких фантазий, мне срать, встает у него на меня или нет. Для меня не очевидно, что хорошеньким девушкам выпал счастливый жребий. Да, я уродлива, ну и что? Зато это помогает мне избежать дерьмовой жизни с миленьким муженьком, который не выпускал бы меня за порог. Я довольна собой, такой, какая есть. Нежелаемая, но желающая. Но здесь я хочу дать слово никому не нужным, чокнутым, бритоголовым, одетым, как попало, женщинам, сходящим с ума от мысли, что от них воняет, что у них гнилые зубы, тем, которые не знают, как вести себя в нужный момент, которым мужчины не делают подарков, которые легли бы под любого, кто согласился бы отпердолить их, шалавам, шлюшкам, тем, у которых вечно сухая пизда, у которых свисает живот, которые хотят быть мужчинами, считают себя мужчинами, мечтают стать порнозвездами, кому плевать на парней, но которые засматриваются на своих подружек, толстожопым, чье тело покрыто грубым черными волосами, и они не делают депиляции, брутальным теткам, шумным, разрушающим все на своем пути, которые не пользуются косметикой, и тем, у кого ярко-красная помада на губах, чья фигура не позволяет носить мини-юбку, как у настоящих шлюх, и их разрывает на части от желания и зависти, тем, кто хочет ходить по улице в мужском костюме и с бородой, показушницам, закомплексованным скромницам, тем, которые не умеют говорить «нет», которых держат заперти, которые, чтобы они хорошо вели себя, тем, кто внушает страх, кто внушает жалость, кто вообще ничего не внушает, у кого обвислая кожа, морщинистое лицо, кто мечтает о лифтинге, о липосакции, о новой форме носа, но у них не хватает денег, тем, от которых уже ничего не осталось, кому не на кого положиться, и тем, на которых некому положиться, кому плевать на своих детей, кто любит бухать до потери сознания, кто не хочет держать себя в руках. А еще я хочу дать слово мужчинам, которые не хотят быть защитниками, которые и хотели бы, да не знают как, которые не умеют драться, плаксивым, неамбициозным, не умеющим конкурировать и быть агрессивными, у кого в штанах сгулькин нос, всего шугающимся, стесняющимся, которым все причиняет страдания, предпочитающим заботиться о доме, а не ходить на работу, чересчур деликатным, лысым, которые не могут нравиться из-за своей бедности, которые мечтают быть выебанными в жопу, которые не хотят, чтобы на них рассчитывали, которым бывает страшно по ночам, когда они остаются одни. Поскольку идеал белой женщины, соблазнительной, но не шлюхи, удачно вышедшей замуж, но не растворившейся в тени своего мужа, работающей, но не руководящей должности, дабы не задавить своего благоверного, худенькой, но не помешанной на диетах, но которой безвластное время, но чье лицо при этом не изуродовано пластической хирургией, познавшей радость материнства, но не погрязшей в подгузниках и домашних заданиях, прекрасной домохозяйки, но не горничной, образованной, но меньше своего мужа, эту счастливую белую женщину, что мне вечно суют под нос, эту, на которую хоть убейся, но надо непременно походить, помимо того, что всегда представлялась мне собачьей херней, я никогда не встречала в своей жизни. Я вообще подозреваю, что ее нет в природе. Вот так заканчивается вступление, то есть обращение, кому она пишет эту книгу. И дальше следует глава, которая называется «Я тебя имею в жопу или ты меня?». Да, это вопрос. «Я тебя имею в жопу или ты меня?». Здесь она вводит нас в некую социальную реальность, в которой она живет. Да? Говорит, вот государство, в котором мы живем. И немножко его описывает. Да? Я хочу сказать сразу, что это, в общем-то, прямая речь, как и принято в феминистской традиции. Она говорит о себе, от себя, и через свой опыт рассуждает уже о каких-то социальных процессах, в которых ей нам выпало жить. Вот отсюда я возьму несколько совершенно таких коротеньких зарисовок. Допустим, Францию все еще трудно сравнить с вожделенной Аркадией. Здесь не встретишь довольных женщин или довольных мужчин. И гендерные традиции тут ни при чем. Женщины могли бы и дальше заниматься стряпнёй и трахаться исключительно с целью завести ребенка. Это все равно не спасло бы нас от краха трудовых отношений, неолиберализма, христианства и от загрязнения окружающей среды. Все женщины в моем окружении зарабатывают меньше мужчин, занимают более низкие должности, и их даже не удивляет презрение, с которым они сталкиваются, когда пытаются что-либо предпринять. Подобно гордым служанкам, им доставляет удовольствие преодолевать трудности, будто это полезно, приятно и сексуально. В своей сервильности они упиваются тем, что ступают именно по их головам. Они боятся своей власти. Бдит мужское око, всегда готовое вмешаться во все и указать. что хорошо, а что плохо. Но куда пристальнее взгляд других женщин, семьи, дамских журналов, господствующего дискурса. Не пристало женщинам наслаждаться избытком власти? Компетентный все еще означает мужской. Ну, в общем, довольно понятная, не свежая, скажем так, мысль, очень распространенная в феминистской критике. В конце книги она приводит большой список литературы, которую она использовала, и, в общем, так или иначе она ссылается. Дальше идет большой психоаналитический блок с Жоан Ривьерой и Фройдом, я не буду на нем останавливаться. Вот только парочку каких-то важных, на мой взгляд, моментов о материнстве. Вот эта мысль достаточно новая. Не знаю, она ли ее автор, но во всяком случае мы часто говорим о патриархальной культуре, мы часто говорим об отце, да, о патриархе, который вот о мужском, а здесь она немножко переворачивает все с ног на голову. Материнство тоже становится неотъемлемой и наиболее ценной частью женского опыта. Давать жизнь – это прекрасно. Проматеринская пропаганда стала слишком назойливой. Я охреневаю от систематических методов навязывания двойных стандартов. Двойных обязательств. Рожайте, это прекрасно. Вы почувствуете себя как никогда настоящими, реализовавшимися женщинами. Но пусть ваши дети растут в деградирующем обществе, где никому не гарантирован прожиточный минимум, где надо вкалывать, а иначе сдохнешь, особенно если ты женщина. Растите своих детишек в городах, в съемном жилье, боясь, что их выгонят из школы, зная, что им и их друзьям промывают мозги рекламой, телевидением, интернетом, фантой и мериндой. Нет женского счастья без детей, но воспитывать их в достойных условиях практически невозможно. Женщины непременно должны чувствовать, что потерпели поражение. За что бы они ни взялись, надо ткнуть их носом в то, что у них ни хрена не вышло. Каждый шаг, любое решение женщин заведомо обречено на ошибку. Ответственность за поражение коллектива будет возложена только на них. Против женского рода разработано спецоружие. Но это не значит, что его нельзя использовать и против мужчин. Хороший потребитель – неуверенный в себе потребитель. И дальше она продолжает развивать эту мысль немножко, тут вот отступив. Материнство нынче признано венцом женственности. Даже на Западе это сфера, где власть женщины особенно велика. Долгое время тотальный материнский контроль касался в основном дочерей. Однако теперь он распространился и на сыновей. Мамулечка лучше всех знает, что нужно ее ребеночку. Знакомая песенка, не так ли? В ней выражается вся эта невероятная власть. Общественное устройство в точности повторяет эту семейную модель. Мы живем под пристальным взором государства, которое лучше нас знает, что нам есть, пить, курить, глотать, что нам можно смотреть, читать, понимать, куда мы можем ездить, на что тратить свои деньги, как нам развлекаться. Когда Саркози призывает полицию, дежурит в школе, а Сегвален-Рояль настаивает на военном патрулировании улиц в неблагоприятных кварталах, они взывают не к мужскому образу закона, защищающего детей, но скорее к абсолютной власти матери. Только она умеет наказывать, контролировать и кормить своих деток грудью, пока те не поседеют. Государство, представляющее собой всемогущую мать, это фашистское государство. Данный вид диктатуры инфантилизирует гражданина. В чистеньких пеленочках сытого, одетого и обутого ребеночка держит в колыбели некая вездесущая сила, которая все знает, все умеет, имеет все права на него. И все это для его же собственного блага. Индивид оказывается лишенным автономии, ему не позволено совершать ошибки или подвергать себя опасности. Инфантилизируя личность, мы возвращаемся к стадии коллективной организации общества. Возможно потому, что наши лучшие времена уже далеко позади. Мужские ценности традиционно связывают с опытом, с риском, с уходом из дома. Отвращение и презрение по отношению к мужественности женщин так радует и воодушевляет мужчин. Их автономия тоже поставлена под сомнение. Пристальный взгляд неолиберализма видит в мужчине всего лишь заурядного потребителя. Следовательно, зачем давать ему намного больше власти, чем женщинам? Тело коллектива устроено по тому же принципу, что и тело человека. Нарушения нервной системы незамедлительно приводят в действие механизмы саморазрушения. Когда коллективное бессознательное посредством таких инструментов власти, как СМИ или индустрия развлечений, придает чрезмерное значение материнству, это делается не из любви к женщинам и не по доброте душевной. Добродетельная мать – это некое коллективное тело, страждущее вернуться к фашизму. В руках большого государства эта власть кажется особенно подозрительной. В общем, вот такие интересные размышления о материнстве. Есть достаточно большой абзац о том, что как бы противовес, да, материнской любви и материнской власти, она говорит, что наоборот, отцы могли бы взять на себя вот роль воспитателя и освободили бы в первую очередь девочек от большого количества комплексов, которые им изначально внушаются матерью. Я, наверное, не буду, да, этот пассаж читать, может быть, когда-нибудь книга выйдет, и сможете сами. Вот. Но, в общем, вот только одно предложение. Да? Отцы могут научить дочерей ни под кого не подстраиваться, не относиться к себе как к товару, применять физическую силу, иметь свободу воли и независимость суждений, а не внушать им страх, что они непременно понесут за это наказание. Вот так, в таком ключе достаточно обширный текст, очень интересный. Вот. И заканчивается эта глава неким таким футурологическим, что ли, абзацем, который говорит следующее. Легко предсказать, что с нами будет, если мы не решимся на эту таинственную гендерную революцию. Якобы для нашего же блага всесильное государство не позволяет нам расти, самостоятельно принимать решения, держит нас детских подгузников, невежестве, под страхом наказания и исключения. Терпеливое снисхождение, ранее оказываемое исключительно женщинам, как существам недоделанным, позволяющее держать их в изоляции, пассивности, бездействии, теперь может распространиться на всех. Механизм внушения нашей неполноценности, сделавший нас своими собственными стражами, должен быть разгадан. И когда мы поймем принцип управления всеми людьми на планете, нам, в данном случае она говорит о женщинах, да? Капитализм – это религия равенства, принижающая каждого из нас, заставляющая нас почувствовать себя в западне, в той западне, откуда женщины никогда и не выбирались. И следующая глава называется «Невозможно изнасиловать такую развратную женщину». Это цитата из одной французской песни «Пан группы Траст» из альбома «Антисоциаль». В этой главе она рассказывает о том, как ее изнасиловали. Когда она была подростком, она со своей подружкой поехала в Британию, потратила там все деньги на диски, на какие-то, значит, феньки. И не знала, как вернуться, они еле там каким-то образом добрались до Кента, оттуда на пароме они поехали во Францию. В общем, сложными путями, уже около Парижа, ночью их кто-то там высадил, они стали ждать машину, остановилась машина с парнями, и вот они их стали подвозить вместе с подружкой и по дороге изнасиловали. Вот тут, больше сейчас я сокращаю все это описание. И вот ее интересные, достаточно самобытные рассуждения об изнасиловании. Изнасилование выявило еще одно неприятное обстоятельство. Книги не могут помочь мне. Такого еще не случалось. В 1984 году, когда меня на пару месяцев посадили в психушку, я, как только вышла, сразу стала читать «Домик чокнутых детей», «Над кукушкиным гнездом», «Когда мне исполнилось 5, я убил себя» и другие книги по психиатрии, уходу и надзору за психбольными, проблемам подросткового возраста. Книги выручали, поддерживали меня, они были рядом в трудную минуту, помогали хоть как-то проговорить эту ситуацию, не держать все в себе. Тюрьма, болезнь, избиение, наркозависимость, развод, депортация. Каждая травма имеет свою собственную литературу. Только не это. Ключевая, фундаментальная, самая женская из всех, что силой взломана и не найдет защиты. Цитата. Изнасилованные женщины не нашли слов, чтобы написать об этом книгу. Ничего, ни руководство к действию, ни молчаливого собеседника. Изнасилование не перешло в разряд символического. Удивительно, что женщины не делятся с молоденькими девушками, не передают им свое знание, как выжить после этого. Ни одного простого практического совета. Ничего. Вот такое открытие она совершает. 1990 год. Мой поезд мчится в Париж на концерт «Limbo Maniacs». В журнале «Span» я наткнулась на забавную статью некой Камилы Паллии. Она забавно описывает свои впечатления от футболистов на поле, умопомрачительные чудища, полные секса и агрессии. Вначале она пишет об удовольствии созерцать эту воинственную ярость, эти голые, потные, быстрые, мускулистые ноги. Шаг за шагом она переходит к теме изнасилования. Я уже не помню всех подробностей, но примерно так. Это неизбежный риск. Любая женщина должна иметь в виду, что подвергает себя этой опасности, если она хочет вырваться из отчего дома и быть свободной. Если это случилось, встань. Dust yourself, отряхнись и иди дальше. А страшно, так и сиди дома с мамой и ни о чем не беспокойся, кроме цвета лака для ногтей. Я тогда сильно распсиховалась, меня даже затошнило. Несколько минут спустя все вдруг сменилось невероятным внутренним спокойствием. Я была потрясена. Ночь, Гар де Леон, Прежде чем с головой погрузиться в концерт на улице Орденер на севере Парижа, я звоню Каролине, близкой подружке. Я умоляю ее немедленно прочитать статью этой итало-американки и сказать свое мнение. На Каролину статья производит примерно такое же впечатление, как и на меня. С тех пор не осталось больше ни запретов, ни секретов. Я впервые смогла взглянуть на изнасилование по-другому. Больше никаких табу. Хватит говорить только «ах, какой ужас» и «ох, бедные девочки». В первый раз кто-то сказал, что нужно идти дальше, а не скулить, зализывая раны. Изнасилование было свергнуто с пьедестала, лишено власти, значимости. Это не значит, что той ночью с нами ничего не случилось, или что об этом можно забыть, как о каком-то пустяке. То есть, да, там есть еще момент, когда она узнает о том, что изнасиловали ее близкую подружку в Лионе, и это на нее произвело даже какое-то большее впечатление, чем когда это случилось с ней. То есть, какой-то катализатор, да, то есть в этот момент ей было хуже психологически, чем когда это случилось с ней. Когда случилось с ней, она сделала вид, что этого нет. Не нашла нигде опоры, спрятала это где-то глубоко в себе, и вот до того момента, пока она не узнала о своей подруге, она не поняла. И потом, когда вот она пишет уже, что она издала книгу и все, она говорила, что ко мне постоянно приходили женщины с этим. Постоянно шли женщины разных возрастов и рассказывали об этом опыте. И что у всех вот эта виктимность, против которой она восстает, да, она ее очень злила. Почему? Ну, это с тобой случилось, ну, бывает, но надо идти дальше. Нельзя из этого делать, нельзя позволить трем каким-то ублюдкам испортить тебе жизнь. Да? Они могут причинить тебе боль в этот момент, но дальше ты должна идти дальше. Да? Ты не можешь запереть себя в этой ситуации. И это очень оптимистичный такой вот посыл, который она дает. Всем. То есть, вот, она верит в то, что это возможно. И она говорит, я сама через это прошла и имею, в общем-то, право об этом рассуждать. Вот. Ну вот еще такой момент тоже про изнасилование. Интересный такой, культурологический даже. Изнасилование – это стратегия производства отборных шлюх. Единожды опороченные, они несут в себе отпечаток некоего надрыва, приводящего мужчин в невероятное возбуждение. Это своего рода инициация, легкий надрез, которому уже никогда не зарубцеваться. От этого надреза исходит запах, сводящий самцов с ума. Изнасилование пытаются представить как нечто сверхъестественное, маргинальное, чуждое сексуальному желанию, предотвратимое. Будто оно касается исключительно жертв и насильников и никак не относится ко всем остальным. Наоборот, изнасилование находится в самом эпицентре, в самом сердце, в основе нашей сексуальности. Это символ жертвоприношения. С древнейших времен до наших дней искусство фиксирует это в литературе, скульптуре, живописи. Изображение мужчин, насилующих женщин, можно увидеть в садах Парижа, в музеях. Метаморфозах Овидия. Боги только и думают, как трахнуть несогласную девушку, и легко применяют силу. Богам это расплюнуть. А если этим несчастным случится забеременеть, их ждет месть благоверных богинь. Женщинам приходится нести ответственность за содеянное над ними. Это их крест. Их вина в том, что они возбуждают сильнейших. Изнасилование – это четкая политическая программа, основа капитализма, символ прямого и бесстыжего злоупотребления властью. Сильнейший устанавливает такие правила игры, чтобы использовать свою власть без каких-либо ограничений. Воровать, отбирать, вымогать, безоговорочно навязывать свою волю, упиваться своей жестокостью, лишив противника даже возможности оказать сопротивление. Аннулирование противника, лишение его слова, воли, целостности доводит сильнейшего до оргазма. Изнасилование – это гражданская война, где за одним полом закреплено политическое право распоряжаться другим, заставлять женщин чувствовать себя неполноценными, виноватыми, деградировавшими. Ну, дальше она о мужественности здесь рассуждает в контексте изнасилования, если интересно, я не знаю. Или идти дальше, как вы считаете? Как у нас там по времени? По времени у нас еще очень много времени. Мужчины – это не война, не охота, не неконтролируемое желание, не драка и не варварство, а изнасилование. То, чем женщины до сих пор не могли овладеть. Якобы мужчина по природе опасен, преступен и не под контролем. Поэтому его необходимо обуздать при помощи строгих законов и общественного регламента. Под личиной контроля за женской сексуальностью скрывается основная политическая задача – формирование мужской природы как чего-то асоциального, импульсивного, жестокого. Изнасилование используется для подтверждения следующей гипотезы – желание мужчины сильнее его самого, он не способен владеть собой. Даже сегодня можно услышать, если бы не шлюхи, то изнасилований было бы в разы больше. Как будто мужчины не могут сдерживаться, и им периодически необходимо вымещать все это. Нас заставляют поверить, что так задано природой, обусловлено инстинктом, а не сконструировано политически. Если бы тестостерон делал их неукротимыми, импульсивными животными, то они убивали бы так же легко, как насилуют. Дело, похоже, не в этом. Дискурс о мужественности содержит в себе рудименты мракобесия. Изнасилование, подвергающееся перманентному замалчиванию, отражает набор фундаментальных представлений о мужественности. Вот. И дальше она опять немножко возвращается как бы вот, ко всей главе. Тут очень много отсылок к ее собственной истории, которую я вот здесь исключаю, да, из этого повествования. Поэтому тут особо не о чем говорить. Ну, собственно говоря, вот так завершается. Да? Каждая глава... Каждой главе предшествуют, кстати, достаточно интересные цитаты из Симоны де Бовуар, из Анжелы Дэвис, из Вирджинии Вульф. К сожалению, все самые современные книги, там 96-го года, вот Гайл Петерсон, «Призма проституции» и так далее, эти книги не переведены, поэтому это я уже переводил самостоятельно. Симона и Вирджиния Вульф, да, я сумел найти официальные переводы. Вот. И, в общем, вот что мы сейчас имеем. Да? Мы имеем как бы то, к кому она обращается, то государство, в котором она живет, и свой подростковый почти, да, там опыт изнасилования. Дальше она рассказывает, она становится панком, ну, в общем, она и была панком. В какой-то момент вот она ходит, значит, там в говнодавах. Все как положено. Во Франции появляется такая штука, как Минитель. Это такой папа интернета. Вот. Франция была чуть, видимо, раньше в этом. И Минитель дает огромные возможности для проституции. Такой совершенно как бы, свободный, ничем ты не рискуешь, ты там как-то по Минителю связываешься, и она становится проституткой. В течение 2 лет она была проституткой, она об этом пишет, что эту главу ей особенно тяжело писать, и вот по какой причине, вот тоже некоторые отрывки. Ни в коем случае нельзя просить деньги за то, что должно оставаться бесплатным. За совершеннолетних женщин решение принимает коллектив. Из всех пролетариев буржуазию больше всего раздражают проститутки. Некоторые женщины, которым в жизни ни в чем не приходилось нуждаться, особенно рьяно, выступают против легализации проституции. Никого не волнуют другие виды дерьмовых низкооплачиваемых работ для женщин из бедных семей. Такова их участь. С этим приходится мириться. Ни одно законодательство не запрещает спать на улице в 40-летнем возрасте. Не страшно стать бомжом, работать за 3 копейки, но вот торговать своим телом никогда. Это заботит абсолютно всех, а респектабельных женщин в особенности. За последние 10 лет я не раз имела удовольствие проводить вечера в роскошных гостиных в окружении благочестивых дам, удачно вышедших замуж или умудрившихся еще более удачно развестись. Все они убежденно высказывались о проституции как о худшем из зол. Им-то прекрасно известно, что нет занятия более унизительного не при каких-то конкретных условиях, а в принципе. Они, как правило, весьма категоричны в своих высказываниях и лишь изредка проявляют снисходительность. Конечно, если это происходит против их воли, если совсем нет другого способа заработать, пусть работают, но только где-нибудь на окраинах, не в центре же города в самом деле. Для благочестивых дам все шлюхи априори одинаковые. Элитные и подзаборные, молодые и старые, виртуозные и жаждущие власти, опустившиеся на команки многодетной матери. Конвертирование сексуальных услуг в звонкие монеты, пусть даже в хороших условиях и добровольно, является посягательством на достоинство женщины. В качестве доказательства используется чистая риторика. Если бы девушки могли выбирать, они не стали бы проститутками. Если бы они могли выбирать, они бы не стали из чисто эстетических соображений пользоваться Ив Роше? Выдирать себе волосы по всему телу или остервенело давить прыщи на лице? Дурацкое утверждение, что многие не стали бы работать, если бы у них была возможность. А некоторые все толдычат. Проблема не в том, что девчонки вынуждены работать в опасных районах, на окраинах города. Представьте себе работу в булочной, как экстремальный вид спорта. А не в том, что проституция не приравнивается к легальному труду. И не в том, а в том, что она до сих пор не запрещена законом. Боюсь, что благочестивые дамы, переживающие за судьбы проституток, просто боятся прямой, неприкрытой и жесткой конкуренции. Представим себе, что работать проституткой – это как работать косметологом или психологом. В достойных условиях, без правового давления, не поставит ли это под угрозу положение замужней женщины? Деловые отношения между проституткой и ее клиентом подвергают огромной опасности институт брака. Обнажая его подноготную, женщина гарантирует мужчине комфортное существование, выполняя по договорной цене целый перечень неблагодарной работы, включая сексуальные услуги. Я уже говорила в нескольких интервью, что около 2 лет я периодически занималась проституцией. Эту главу мне особенно сложно писать. Сама не знаю почему. Слишком много противоречий. Сложно описать все это. Искать клиентов было проще. И замечательный совершенно такой момент, когда она вот из этой подростковой угловатой девочки-панка впервые облачается в костюм профессиональной шлюхи, с юбкой, с колготками, туфли на каблуках, значит, всякие побрякушки она там купила себе, еще что-то. Я напялила мини-юбку и высокие каблуки. Пары аксессуаров достаточно для совершения революции. Нечто похожее я ощутила на примере моего фильма «Трахни меня» на канале «Плюс». Ты не изменилась, но все вокруг стало другим, и никогда уже не будет как прежде. И женщины, и мужчины. Неважно, довольна ли ты этими изменениями, успела ли осознать их. В Америке женщины, рассказывающие о своей работе на панели, любят употреблять термин empowerment, рост самосознания, рост самости. Трудно было не обратить внимание на производимый мной эффект. Резкая смена статуса в глазах мужского населения напоминала скорее фарс. Еще вчера они смотрели сквозь меня, не замечая короткостриженную девчонку в грязных кроссовках. И вдруг я превратилась в воплощение порока. Высший пилотаж. Прикольно чувствовать себя Wonder Woman. Заходишь в телефонную будку, и вот ты уже настоящая супергероиня. Страшно, когда не понимаешь, что именно происходит, а главное, не можешь это контролировать. Я гипнотизировала мужчин. В магазинах, в метро, на улице, в барах. Я ловила на себе голодные взгляды. Я чувствовала себя выставленной на показ. Я обладала вожделенными сокровищами, пиздой и сиськами. Нет, не озабоченные маньяки смотрели на меня, но каждый встречный. Женщина, похожая на шлюху, вызывает всеобщий интерес. Я превратилась в гигантскую куклу. До меня дошло, эта работа была для меня. Не нужно быть мега-секс-бомбой, уметь одурманивать, чтобы тебя воспринимали как роковую женщину. Достаточно в это просто играть. Играть в женственность. И никто не крикнет, да она же обманщица. Ибо в этой игре я обманывала не больше других. Поначалу я сама была в шоке. Всю жизнь мне было насрать на все эти бабские причиндалы, шпильки, белье с рюшечками, юбки и платья. Помню свое недоумение, когда я впервые увидела свое отражение в витринах магазинов. Действительно, эта длинноногая шалава на каблуках была не совсем я. В одно мгновение испарилась застенчивая, пухленькая, мужиковатая девушка. Благодаря новому наряду даже моя стремительная, уверенная мужская походка стала атрибутом женственности. Мне понравилось это новое я. Не сдвинувшись с места, я оказалась за 1000 километров в новом измерении. Надев униформу гиперженственности, я ощутила такую уверенность, после которой как после тонкой линии отменного кокса. Затем, точно как с кокаином, я перестала контролировать ситуацию. В этой главе она рассказывает еще и о том, как сложно было бросить, потому что это легкие деньги, потому что это удобно. В Лионе вообще ей все нравилось, но потом она переехала в Париж, там была огромная конкуренция, она рассказывает о тех женщинах, с которыми она работала. И потом у нее появился партнер, и это стало еще сложнее. Ну, в общем, все стало запутываться, и вот тоже какие-то совсем короткие фразы. Люди изображают невероятное удивление, когда говоришь им, что была проституткой. Примерно как с изнасилованием. Чистое лицемерие. Если бы можно было провести исследование, мы бы обалдели, узнав, сколько девушек отдавалось незнакомцам за энную сумму денег. Это лицемерие, потому что в нашей культуре граница между простым флиртом и проституцией сильно размыта, и в глубине души все это понимают. Она не делает разницы между одним извлечением выгоды из своего тела и другим. Да, вот, чистой проституции до вот этих всех вот каких-то штук. Это одно и то же. Вот давайте один раз скажем, что это одно и то же. Тогда все станет на свои места. Да? А пока мы вот играем в это, вот это одно, а это другое, это все лицемерие, ложь и так далее. Вот. Мужчинам нравится воображать, что женщины получают кайф, соблазняя и сводя их с ума. Чисто гомосексуальная проекция. Если бы они были женщинами, они кайфовали бы, возбуждая мужчин. Вот. Вот еще. Сексуальные услуги, как работа по дому и воспитание детей, должны оказываться женщинами на безвозмездной основе. Деньги – это независимость. Взимая плату за оказание сексуальных услуг, женщина наносит удар по традиционной морали. Не потому, что она лишается при этом удовольствия, но потому, что тем самым она отдаляется от очага и становится более независимой. Шлюха – это дитя асфальта. Она присваивает себе город. Ее работа не связана с домом и материнством, с ячейкой общества. Мужчинам не нужно лгать ей, да и у нее нет причин лгать им. Она даже может стать их сообщницей. Женщины и мужчины традиционно не понимают и не слышат друг друга и лгут. Понятно, что отказ от традиции внушает страх. Вот еще о мужской сексуальности. Она тоже очень своеобразно об этом говорит. Необычно для феминисток, которые чаще, ну, может, просто по незнанию начинают клеймить, стигматизировать мужчину, видят в нем агрессию, видят в нем, да, какую-то угрозу своему миру там и так далее. Вот у нее совершенно этого нет, не знаю, как там теоретики феминизма это назовут, но тем не менее. Мужская сексуальность должна оставаться преступной, опасной, антисоциальной и угрожающей. Это истина, в кавычках, придумана нашей культурой. Невозможно проституировать в достойных условиях, в первую очередь отражается на женщинах. Однако попутно позволяет осуществлять контроль и за мужской сексуальностью. Потрахаться в любой момент, когда придет в голову, не должно быть слишком легко и приятно. Мужская сексуальность обладает проблемой, а остается проблемой. Палка о двух концах. В городах все нацелено на возбуждение сексуального желания, однако его реализация остается проблематичной, сопряженной с чувством вины. Ну, то есть вот она говорит, везде реклама, везде все это секс, гламур, при этом ничего не получается, да? Никак, ты не можешь это реализовать. Вот. Мне кажется, что мои хорошие воспоминания о том периоде моей жизни, когда я была шлюхой, сформировались в том числе благодаря целой плеяде американских феминисток, отстаивающих позицию про секс. Норма Джейн Альмодовар, Кэрол Квин, Скарлотт Харлотт, Марго Сент-Джеймс, например, ни один из их текстов не переведен на французский, уж на русский тем более. «Призма проституции» Петерсон, изданная смехотворным тиражом, несмотря на всю ее значимость. Малоизвестной остается книга Клэр Картонет «Мне есть что сказать вам». Многие считают ее обычными воспоминаниями. Теоретическая пустыня, где нам суждено скитаться, это выверенная стратегия. Проституция до последнего должна оставаться постыдным и темным делом во имя защиты традиционной ячейки общества. Вот, да? Ну, то есть вот это противопоставление семья, вот даже она здесь об этом пишет. Дихотомия мать-шлюха является искусственно сконструированной относительно тела женщины, как, например, карта Африки, где они принимались к сведению реалии этих территорий, но исключительно интересы колонизаторов. Это акт политической воли, а не результат естественного процесса. Женщины приговорены разрываться между двумя несовместимыми вариантами. В то же время мужчина замкнут в рамках другой дихотомии. То, на что у них встает, чревато проблемами. Примирение недопустимо – это императив. Одной из особенностей мужчины является его презрение к собственному желанию и к себе в случае физического проявления этого желания. Их возбуждает постыдное, они обречены на это фундаментальное противоречие. Изживая уличную проституцию, предлагающую быстрое удовлетворение, социальное тело усложняет мужчине реализацию желания. Ну и вот в завершение этой главы, опять же, всегда есть, да, некий культурологический такой фон, литературный фон, то, что она читала и так далее. Множество романов написано о проститутках. Пышка, Нана, Софья Семеновна, Маргарит, Фантина. Это популярные фигуры, антиматери в религиозном понимании термина. Это женщины, которые не осуждают, которые все понимают и принимают желания мужчины, вольные и преданные проклятию. Когда мужчины воображают себя женщинами, им приятнее быть шлюхами, исключенными и сохранившими свободу маневра, нежели матерями, беспокоящимися о чистоте домашнего очага. Зачастую все обстоит прямо противоположно тому, как нам это представляют. Вот почему нам не устают это повторять назойливо и порой жестоко. Образ проститутки – это великолепный пример, когда нас уверяют, что проституция – это насилие над женщиной. Нас отвлекают от мысли, что насилие над женщиной лежит в основе брака. Да и не только брака, а вообще всего, что нам приходится терпеть в жизни. Те, которые позволяют ебать себя за даром, должны повторять, что нужно так и только так. Как же им быть иначе? Если женщина согласна и хорошо оплачена, мужская сексуальность сама по себе не подразумевает насилие над ней. Истинным насилием над каждой и каждым из нас является неустанный контроль над нами и решения, принимаемые за нас, что есть достойно, а что нет. Вот такая позиция про секс, она ее очень... очевидно прописывает, поэтому она готова за нее бороться. И следующее развитие, как бы, да, вот этой вот биографии, этой карьеры, вот изнасилованная, панк, вот проститутка. Как вы думаете, что следующее следует в трудовой книжке? Что, какая следующая запись у нее? Режиссер. Жена. Да, порно, конечно, она уже. Большой специалист по телу, и она начинает заниматься порно. И опять сталкивается с огромным количеством лицемерия, связанным с этим. Опять ее, она не понимает, почему, и рассуждает об этом. И вот некоторые рассуждения о порно. Да, глава называется «Порно-ведьма». Проблема с порно заключается в том, что его удар направлен непосредственно на мертвую зону разума. В самый центр воображения, минуя слова и размышления, сначала встает или мокреет, а уже потом возникает вопрос, почему. Происходит сбой в работе механизмов самоцензуры. Порнография не оставляет нам выбора, это заводит. Мы не можем не реагировать. Она позволяет понять, на какие кнопочки жать, чтобы прийти в возбуждение. В этом ее главная сила, ее почти мистическое измерение. Вот почему вопят и потрясают ручонками активисты антипорно. Они не могут допустить прямого обращения к их собственному желанию. Не хотят узнать о себе, что так долго замалчивали и не замечали. Порно представляет собой реальную проблему. Оно молниеносно дает освобождение от чувства неудовлетворенности, не оставляя времени на сублимацию. Порнография функциональна. Она снимает напряжение, вызываемое навязчивым сексуальным делирием. В городах всевозможная сексуальная символика буквально вторгается нам в мозг. И жестким отказом от сексуальной повседневности. Нашу жизнь трудно сравнить с бесконечной гигантской оргией, прямо скажем. Нам дозволено совсем немного. Порно берет на себя функцию психологического клапана, признанного сбалансировать давление. Однако, то, что вызывает возбуждение, зачастую оказывается социальным раздражителем. То, что возбуждает в приватной сфере, мало кому придет в голову обсуждать публично. Порой мы это скрываем даже от наших сексуальных партнеров. Меня возбуждает доминирование приватного. Я предстаю в образе, несовместимом с моей общественной жизнью. Наши сексуальные фантазии, подобно сновидениям, многое говорят о нас. Они не отражают того, что мы хотим на самом деле. Не секрет, что у многих гетеросексуальных мужчин встает при одной мысли, что их ебет в жопу другой мужчина, или что их унижает и насилует женщина, а многие женщины возбуждаются, воображая, что подвергаются насилию, что участвуют в групповухе, или что спят с другими женщинами. Порно раздражает еще и потому, что скрывает покров кажущейся невозбудимости с наших собственных фантазий о ненасытной ебле. То, что нас возбуждает или не возбуждает, приходит из неконтролируемых темных зон и редко соотносится с нашими осознаваемыми желаниями. Такое жанровое кино представляет интерес для тех, кому нравится отпускать себя и сходить с ума, и представляет опасность для тех, кто боится выйти из-под контроля. Да, то есть она говорит, что порно оно может вот как бы расшатать очень сильно порядок вещей. Опять же, да, как проституция и изнасилование. Вот. Ну, в общем, здесь она говорит о разных типах порно и так далее, и так далее. И говорит, что всегда, всегда, всегда, всегда, когда речь заходит о порно, всегда встает вопрос о достоинстве женщины. Что, да, предлогом служит защита достоинства женщины. Всегда, для контраргументов. До конца не ясно, какого рода урон наносит достоинству женщины использование фалоимитатора на ремне. Нетрудно догадаться, что порно-актрисы не обязательно жаждут быть избитыми в офисе или с кляпом во рту на кухне при съемках садо-мазо. И ей-богу, достаточно просто включить телевизор, чтобы увидеть женщин в унизительном положении. Любые запреты имеют свои политические обоснования. Садо-мазо должно оставаться элитным спортом. Простой народ не в силах понять подобных премудростей. Ему будет плохо. Вот. Дальше она говорит уже вот как режиссер о том, что приходят молодые девушки. Вот она говорит о молодых девушек, пришедших в профессию. Средний возраст девушек, решивших попробовать себя в этом деле, не превышает 20 лет. В их возрасте понятие «долгосрочные перспективы» в кавычках звучит примерно как древнегреческие. Мужчинам среднего возраста не западло соблазнять юных девушек или дрочить уставившихся на едва созревшие попки. Это проблема зрелых мужчин, и они должны нести за это ответственность. Например, относиться с особым вниманием и заботой к молоденьким девушкам, которым готовым удовлетворить их аппетиты. А их наоборот бесит, что девчонки осмелились сделать то, на что им так нравится смотреть. Мужская элегантность выражается в следующей последовательности. Умоляю, дай мне то, чего мне так не достает, а потом я плюну тебе в морду. Девушки, сексом зарабатывающие свою автономность, умеющие пиздой извлекать конкретную выгоду, должны быть публично наказаны. Они приступили черту, они отказались от роли добропорядочной матери или жены, а значит, от роли порядочной женщины. Трудно себе представить более радикального способа отказа, чем порно. Следовательно, их удел быть социально исключенными. Да? То есть, почему порно это следующий шаг? Потому что это выход из приватного. Публичное, это вот как бы последняя черта, она переведена. Все. Дальше уже куда? Это классовая борьба. Руководство требует к ответу тех, кто хочет освободиться, взять штурмом социальный лифт и привести его в движение. Это политическое заявление, идущее от класса к классу. Женщина не должна забывать, что единственным способом социального роста является замужество. Эквивалентом порно для мужчин является бокс. Они обязаны демонстрировать агрессию и подвергать риску свои тела на потеху богатеньким. Однако, даже чернокожие боксеры не лишены мужских привилегий. Они сохраняют, пусть и минимальное, право на социальную мобильность. Женщины никогда. Когда Валери Жискар д'Эстен запретил в 70-е годы показывать порно на большом экране, его побудили к этому ненародные протесты. Никто не выходил на улицы с криками «Мы больше не можем». И не рос числа проблем, связанных с сексом. Он сделал это потому, что порнофильмы пользовались дикой популярностью. Залы были битком набиты. Люди постигали, что значит получать удовольствие. Президент защитил французский народ от желания пойти в кино и полюбоваться красивыми задницами. С тех пор порнография обречена на убийственную экономическую цензуру. Больше не будет возможности реализовывать амбициозные проекты, снимать секс, как снимают войну, романтическую любовь или гангстерские разборки. Границы гетто очерчены без каких-либо политических обоснований. Такая мораль защищает исключительно право власть имущих экспериментировать и заигрывать сексуальностью. Народ должен сидеть смирно, слишком много похоти, очевидно, влияет на качество труда. Вот. Ну и вот, по-моему, про порно еще тут парочку таких афористичных пассажей. Порно осуждается из-за того, что оно вторгается в устоявшееся отношение с сексом, оказывая своего рода седативное воздействие. Вот откуда такая злоба. Сексуальность должна пугать. При просмотре порнофильма, зная, что это обязательно произойдет, мы перестаем тревожиться, в отличие от реальной жизни. Ебаться с незнакомцем – это всегда немного страшно, если, конечно, не набухаться в говно. Страх – это, пожалуй, самое интересное. В порно мы знаем, что мужчина кончит, что женщина закричит в оргазме. Мы не можем жить в обществе, помешанном на соблазне, флирте, сексе, и не понимать, что порно – это безопасное убежище. Мы всего лишь сторонние наблюдатели. Мы смотрим, как другие делают это, знают, как делать это и не волноваться. В порно женщины довольны своим положением. Мужчины брызжут спермой, все понимают друг друга, и все складывается хорошо. Ну и вот тоже окончание этой главы. Здесь тоже есть хорошие момент про Пэрис Хилтон, как она вот продукт больше своего класса, нежели своего пола. То есть, да, где она говорит о том, что, в общем, Пэрис Хилтон, да ей насрать, она может делать все, что угодно, она наследница империи Хилтон, ей плевать. Да, и как какой-то там, значит, комик французский, пригласив ее на телевидение, пытался ее унизить, сказал, что я видел вас в интернете, она даже не обратила внимания, для нее это вот, ну, никто. Есть рассуждение. И вот она заканчивает эту главу по порнографии следующим образом. Единственным способом подрыва ритуализированной женственности порно может стать вступление в ряды порнозвезд девушек из привилегированных семей. Цензура морали, навязанная правящим классом для эксплуатации всех и каждого, будет подорвана. Семья, мужественность, защитник отечества, целомудрие, все традиционные гендерные ценности. Мужчины – пушечное мясо для государства, женщины – обслуживающий персонал для мужчин. Каждый из нас оказался в подчинении. Наши сексуальности конфискованы, стандартизированы и подлежат полицейскому досмотру. Всегда найдется класс, заинтересованный в том, чтобы все оставалось как есть, и скрывающий свои истинные мотивы. Ну вот, собственно говоря, да, это мы прошли через ее жизнь, и мы подошли к последней главе, последняя будет заключительная, которая называется King Kong Girl. Да? Это тот момент, когда она становится суперзвездой. Когда она становится известной, публичной персоной, когда о ней говорят, пишут во всем мире, ее знают, ее книги переводятся на все европейские языки и так далее, и так далее. И начинает она с разговора о фильме «Кинг-Конг», который был снят, не помню там когда, в начале века где-то, да, в середине, 20 какой-то год. У «Кинг-Конга» нет ни члена, ни яиц, ни сисек. В фильме нет ни одной сцены, указывающей, какого Кинг-Конг пола. Ни самец и ни самка. Нечто волосатое и черное, травоядное и созерцательное. Это существо наделено чувством юмора и недюжинной силой. В фильме нет ни одной эротической сцены между Кинг-Конгом и блондинкой. Красавица и чудовище прикипают душой друг к другу, заботятся друг о друге, но никакого секса нет. Остров полон бесполых существ, чудовищные гусеницы с вязкими, всепроникающими щупальцами, влажными и розоватыми, как клитор, с личинками, похожими на залупы, которые раскрываются и становятся зубастыми влагалищами, откусывающими головы членам экипажа. Другие представляют более определенную иконографию с точки зрения пола, сохраняя, тем не менее, полиморфную сексуальность. Однообразные волосатые пауки и белые бронтозавры, напоминающие орду тупорылых сперматозоидов. Кинг-Конг – это метафора сексуальности без гендерных различий, введенных политической волей ориентировочно в конце XIX века. Кинг-Конг находится за гранью мужского и женского. В нем сливаются человек и животное, взрослый и ребенок, хорошее и плохое, первобытное и цивилизованное, белое и черное. Гибрид, предшествующий бинарности. Скал Айленд – это остров, да, где все происходит? Это возможность полиморфных и сверхмощных форм сексуальности. Кинематограф стремится захватить, выставить на показ, исказить и в конечном счете уничтожить его. Что тогда едет режиссер, ну, если вы помните, там, у Питера Джексона, по-моему, тоже это все дублируется. Когда за блондинкой приходит мужчина, она мечется в раздумьях. Он пришел спасти ее, увести обратно в город, в гипернормативную гетеросексуальность. Однако рядом с Кинг-Конгом красавица чувствует себя в полной безопасности. Она понимает, что в мире мужчин, вдали от широкой, надежной ладони Кинг-Конга, ей придется научиться постоять за себя. Она выбирает того, кто пришел за нею, вырвал ее из полной безопасности и отвел в город, где все пугает и настораживает ее. Замедленная съемка, крупный план, на глаза блондинки, она понимает, что ее просто использовали. Она была всего лишь приманкой для захвата животного. Животной. Ее союзница, защитница, предана. У них было много общего. То лохматое, мощное, что смеялось в ней, колотя себя по груди, принесено в жертву гетеросексуальности и большому городу. Она предала свой остров. Но ведь что-то неизбежно должно быть принесено в жертву. Кинг-Конга сажают на цепь и выставляют на всеобщее обозрение в центре Нью-Йорка. Чудовище должно вселять ужас, а цепи должны быть достаточно мощными, чтобы народ тоже оказался на коротком поводке, все как в порнографии. Мы хотим трогать чудовище, дрожа от страха, но при этом ничем не рискуя. Не тут-то было. По законам жанра, силы чудовища многократно превышают силы того, кто осмелился его демонстрировать. Нет, не избыток секса и насилия виной нашим сегодняшним проблемам, а наоборот, элементарное невежество в понимании истинных значений, по которым устроено шоу. Ни секс, ни насилие не подчиняются сценическому представлению. Кинг-Конг давит все на своем пути. С невероятной скоростью разрушается цивилизация, представленная в начале фильма. Мы не приручили, не проявили уважения, не захотели оставить в покое нечто мощное, способное превратить в лепешку целый город. И даже не заметить этого. Чудовище ищет свою красавицу. Здесь нет эротики, скорее что-то детское. Взявшись за руки, мы мчимся и кружимся, как в вальсе. И ты радуешься, словно ребенок на батуте. Никакой эротики. Чистые, бескорыстные отношения. Игра, где сила не дает власти. Кинг-Конг или гендерный хаос. Политики и государства, представленные людьми в форме, вмешиваются, чтобы убить чудовище. Оно взбирается на крышу небоскреба, отбиваясь от самолетов, как от назойливых мух. Но их больше, и они убивают Кинг-Конга, блондинка остается одна, она пойдет замуж за героя. Режиссер с вылезшими из орбит глазами фотографируется как с трофеем на фоне поверженного Кинг-Конга. Не самолеты стали причиной его смерти, чудовище погибло из-за красавицы. Его слова – ложь. Красавица не виновата в смерти чудовища. Она отказалась принимать участие в этом фарсе. Она помчалась навстречу Кинг-Конгу, когда узнала, что он вырвался. Резвилась в его ладони, мчась по ледяному катку в парке. Она была с ним до последней минуты, пока его не убили. Да, потом она вернулась к своему красавчику. Она не могла помешать закрепощению Кинг-Конга, его убийству. Отказавшись от своей фундаментальной власти, она позволила защитить себя тому, кто так хотел ее, самому сильному и приспособленному. Вот он мир, в котором мы живем. Вот это дальше она рассказывает о своем успехе, о скандале вокруг фильма, то, с чего мы начали, да, вот эти все, значит, рассуждения. И вот, я офигела, когда поняла, что любой мудак с хуем наперевес считает себя вправе от имени всех мужчин пиздеть о мужественности, о воинском племени, о господстве, о превосходстве, то есть объяснять, что такое женственность. Даже если этот мудак 1,5 метра ростом, жирный и в жизни своей не проявил никакой мужественности, он мужчина. Вот. Она тут очень сильно нападает на критиков, которые обрушились на нее, да, приводят какие-то отрывки, что они говорили, все это очень ее злит. Она деконструирует эту критику достаточно неплохо аргументированно. Вот, и говорит, что женщины как бы сами являются зачастую пособниками, да, сложившегося положение вещей. Какая выгода заставляет нас так активно пособничать? Зачем матери поощряют сыновей быть шумными и дрочливыми, а девочек учат держать рот на замке? Зачем гордимся отличившимися сыновьями и стыдимся слишком ярких дочерей? Зачем учим их покорности, кокетству и притворству, а сыновьям внушаем, что нужно быть требовательными, что мир принадлежит им, что они должны уметь принимать решения и делать выбор? Чем же так хорош установленный порядок вещей, что женщины сами готовы безропотно зализывать раны? Женщины, имеющие положение, очевидно, вступили в альянс с властимущими. Они молчат, когда им врут, терпят, когда над ними глумятся, льстят мужскому эго. Они легко адаптируются под мужское доминирование, держась за власть изо всех сил, ибо доступ к власти осуществляется только через мужчин. Чем кокетливее, чем красивее, чем приветливее они с мужчинами, тем лучше. Я всегда думаю о Валентине Ивановне. Нарисуйте себе ее, все станет на свои места. Женщинам дают право на самовыражение, если они знают, как подстраиваться под мужчин. Феминизм расценивается ими как нечто вторичное, роскошь. Не обязательно засорять себе этим голову. Главным качеством этих женщин должно быть презентабельность и приятность в общении. Добившись власти, женщины становятся безоговорочными союзницами мужчин, зная, когда преклонить колено, а когда одарить повелителя лучезарной улыбкой. Они должны скрывать свою боль. Скандальные, уродливые, болтливые женщины будут исключены, задушены и уничтожены. Нон-грата для овощного салата. Вот. Вот хороший тоже момент. Иногда я чувствую себя как Брюс Ли. Он рассказывал в одном интервью, что к нему все время подходят какие-то бравые ребята и пытаются похлопать по плечу, как бы провоцируя на драку. Им хочется показать, что у них хватило смелости помахаться с самим Брюсом Ли. Вот и со мной так. Доморощенные уебища с маленькими членами чувствуют себя обязанными бросить мне вызов, продемонстрировать своим друзьям, что готовы поставить меня на место. Я не буду подробно описывать реакцию этих убожеств, когда они втыкают, что телочки, от которых у них дымится, предпочитают трахаться со мной. Как же их это бесит? А я-то здесь при чем, если их сексапильность не уступает старой ржавой R5? Они уверены, что не будь меня, их хуй стал бы длиннее. Да и срать на них. Как ни крути, я это буду или еще кто-нибудь. Их точка зрения ясна и предсказуема. Что-то всегда не так. Что бы вы ни делали, доморощенное уебище останется неудовлетворено. В полной уверенности, что его долг вмешаться и поставить вас на место. Это все она, по-моему, про того критика, который первым на нее обрушился. Вот. Несколько лет я проводила добротное, тщательное исследование и пришла к выводу, что женственность – это ебаная гадость. Искусство быть сервильным. Можете называть это соблазном и причислять гламуру. Все же она мало похожа на высокий вид спорта. Это привычка смотреть снизу вверх, вглядываться в мужчин, входя в любое помещение, и мечтать, чтобы они тебя заметили. Не говорить слишком громко, не говорить категорическим тоном, не сидеть, широко расставив ноги, это неприлично. Не говорить авторитарным тоном, не говорить о деньгах, не рваться к власти, не стремиться занять высокую должность, не думать о престиже, не ржать, как кобыла, не быть смешной, нравиться мужчинам. Это очень высокое искусство, подразумевающее отказ от могущества и власти. Мужчины же, по крайней мере, с моего возраста и старше, не следят особо за своим телом. Ни молодости, ни тела. Любой мудак с красной от алкоголя и рожей, лысый, жирный, страшный, как моя смерть, может позволить себе комментировать комментарии о внешности девушек, иногда весьма резкие, особенно если ему что-то не нравится, или даже пуститься в мерзкие рассуждения, когда он чует, что она ему в жизни не даст. Преимущество мужского пола. Дикое возбуждение. Мужчины, как правило, стараются прикрыть любезностью или импульсивностью. Но куда им до Буковски? В большинстве случаев это дешевая гопота. Это как считать себя Гретой Гарво только потому, что у тебя есть пизда. Быть закомплексованной, например, это женственно. Ничтожный, послушный, не блистать чересчур интеллектом, достаточно въезжать, о чем там вещает писаный красавчик. Быть болтливой – это женственно. Не оставлять никаких следов. Ежедневные домашние хлопоты остаются безымянными, в отличие от великих дискурсов, великих книг, великих творений. Мелочи, ерунда. Женственно. Зато бухать – мужественно. С корешами – мужественно. Кривляться – мужественно. Хорошо зарабатывать – мужественно. Водить огромный автомобиль – мужественно. Вести себя как попало – мужественно. Ржать, обкурившись травы – мужественно. Не бояться соперничества – мужественно. Быть агрессивным – мужественно. Трахаться направо и налево – мужественно. Жестко реагировать на любые угрозы – мужественно. Не тратить время на утренние сборы – мужественно. Носить практичную одежду – мужественно. Все самое прикольное – мужественно. Все, что помогает выжить – мужественно. Все, что помогает идти вперед – мужественно. За последние 40 лет ничего особо не изменилось. Единственное ощутимое нововведение – это то, что теперь женщинам позволено содержать мужчин. Женщины, мужчины с творческим складом ума, ученые, ранимые, или те, у кого сложный характер, не способны работать ради куска хлеба. Минимальный размер оплаты труда – это для женщин. Нужно понимать, что мужчина может быть жесток и груб. Нужно понимать, что мужчина может быть жесток и груб с женщиной, на чьем иждивении он оказался. Это своего рода компенсаторные практики. Не просто, видите ли, происходить из великого рода охотников и не быть в состоянии приносить в дом свежего мяса. Мужчины, как это круто. Мы тратим жизнь, входя в ваше положение. Великое отчаяние тоже имеет пол, слабый пол. Наш удел – жалобные стенания. Быть женщиной еще не означает некого мучительного ограничения. У некоторых все складывается отлично, но меня сводит с ума сам факт, что это предполагает некие обязательства. О да, кое-где великих соблазнительниц даже причисляют к лику святых. Фигурное катание – это тоже прекрасно, и все же от нас не требуют, чтобы мы все занимались фигурным катанием. Ну вот, собственно, заканчивается глава. Да, она здесь говорит, что, в общем, она бы, конечно, свихнулась от этого всего, если бы она не была панк-рокершей. То, что ей помогло в жизни, это панк-рок. Это единственное ее спасение. Вот. И вот последняя глава, которая называется «Салют, девчонки». Здесь она берет большую цитату из письма, который пишет Антонен Арто, одной из женщин, с которыми он расстается. Он пишет, что мне нужна женщина, которая бы заботилась обо мне, которая бы принадлежала только мне, ждала бы меня дома. Она говорит, сейчас я перепишу под себя, давайте просто, ничего не буду менять, просто поменяю. Мне нужен мужчина, который бы меня ждал дома. Чувствуете себе, что происходит? Да? Ну, в общем, вот такие она тут какие-то, значит, штуки. Она рассказывает о Виолет Ледук, которая написала первый лесбийский роман французский в 20 веке, Тереза Изабель. Она говорит, что к этому времени уже издавали Жене, который писал о гомосексуалах, уже был издан Батай, Бретон, Арто ставил свои пьесы, то есть, в общем, вся мужская гомосексуальность вся была, вот, пожалуйста, да, но эту книгу не могли издать до 1956 года. И Симона де Бувар, когда Виолет Ледук ей отправила на Беву, она сказала, это невозможно. Невозможно. Причем почему, никто не знает. Да? Просто мужчинам можно, а женщинам нельзя. И все. Вот такая ситуация. Да? Тоже такой исторический пассаж. Вот она. Вот. Вот интересная цитата из письма Сартра Симоны де Бувуар. «Не будете ли вы так любезны снести нынче утром мое грязное белье, нижний ящик шкафа, в прачечную? Я оставляю ключ в двери, моя любовь, вы бесконечно мне дороги. Какое миленькое личико было у вас давеча, когда вы сказали, вы за мной наблюдали, вы за мной наблюдали. И теперь, вспоминая это, мое сердце заходится от нежности. Прощайте, моя радость». Ну, в общем, вот, любовная записка. Если так любезно, ну, естественно, грязное белье. Политическая ситуация такова, что мне, как писательнице, постоянно ставят подножки и дисквалифицируют не только как индивида, не столько как индивида, сколько как женщину. Я не могу относиться к этому благосклонно, философски или прагматически. Хватит и того, что я вынуждена с этим жить. Меня это бесит. Ничего смешного. Я опускаю голову и слышу все, что не хочу слышать. И молчу в ответ просто потому, что у меня нет другой альтернативы. Я не собираюсь просить прощения за то, что мне навязывают, или делать вид, что мне это по душе. Анджела Дэвис говорит о чернокожей американской рабыне. Своим тяжелым трудом она постигла, что ее потенциал равен мужскому. Слабый пол – это просто смешно. Презирайте, сколько влезет чернокожих женщин, охренительно двигающих жопами в клипах 50 Cent. Сочувствуйте им, считая, что они несчастные жертвы. Это дочери тех рабынь, что вкалывали, как мужики, и которых пороли, как мужиков. Анджела Дэвис. Женщин не только пороли до увечья, но еще и насиловали. Их насильно брюхатили и оставляли воспитывать детей. Но они выжили. На долю женщин не только выпали общие людские мытарства, но и особые специфические типы угнетения. Это история беспрецедентного насилия. Я ограничусь только тем, что скажу, идите вы нахуй с вашим высокомерием и мнимой силой, поддерживаемой обществом, с вашим ранним вмешательством и манипулированием жертвенностью, намекающими на невыносимость быть эмансипированной женщиной. Куда невыносимее быть женщиной и терпеть всю эту херню? Выгоды, извлекаемые мужчинами из угнетенного положения женщин, это ловушка. Защищая ваши мужские прерогативы, вы уподобляетесь лакеям в шикарном отеле, считающим себя хозяевами всей этой роскоши, высокомерные рабы. Вот кто вы. Капиталистическому миру приходит капец. Он уже не может удовлетворить потребности мужчин. Нет ни работы, ни достойных условий труда, а способами решения проблем становятся абсурдные, жестокие экономические меры, административный беспредел и унизительная бюрократия. Всякий раз, покупая что-нибудь, мы чувствуем, что нас обводят вокруг пальца и крайними опять делают женщин. Наша свобода печалит мужчин. Не политическая система виновата, а женская эмансипация. Я не хочу быть мужчиной. Я выше этого. Мне плевать, что у меня нет пениса. Мне плевать, что у меня нет бороды и тестостерона. Мне хватает храбрости и агрессивности. Просто я тоже хочу нарушать законы, как мужчины в мире мужчин. Нагло, без уловок и извинений. Я хочу брать больше, чем договаривались. И чтобы мне не затыкали рот. И не говорили, что я должна делать. И я не хочу, чтобы мне вспарывали кожу и надували грудь. Зачем мне стройное тело в 40 лет? Я не боюсь конфликтов. Я не захватываю свои силы. Я не скрываю свои силы. Я могу не быть женственной. На радио одна освобожденная заложница заявляет, я наконец-то сделала себе депиляцию, сходила в парфюмерию, вернула себе свою женственность. По крайней мере, это все, что нам позволили услышать. Она мечтает о депиляции, не о прогулках по бульварам, встречах с друзьями или утренних газетах. И это ее неотъемлемое право. Но пусть меня не просят относиться к этому нормально. Моник Витик. Мы опять попали в ловушку. Старый добрый тупик. Как замечательно быть женщиной. Любимая присказка мужчин. Ее часто цитируют из их подельницы, всегда готовы защищать интересы хозяина. Ее особенно любят мужчины с опытом. Они обычно не договаривают логического окончания этого, как замечательно быть женщиной, молодой, стройной, способной радовать мужчин. Иначе в этом нет ничего замечательного, лишь вдвое меньше возможностей распоряжаться собой. Мужчинам нравится обсуждать женщин. Это позволяет им не обсуждать друг друга. Как объяснить, что за 30 лет ни один мужчина не написал ни одного новаторского текста о мужественности? Они красноречивы и компетентны, анализируя женщин. Что же мешает им поговорить о себе? Чем больше они разглагольствуют, тем меньше говорят. О самом важном, о том, что у них на уме. Может, они ждут, что мы начнем говорить о них. Интересно, станут ли они слушать, например, как выглядит со стороны групповое изнасилование? Мы скажем, что им нравится смотреть друг на друга во время секса, рассматривать хуи друг друга, возбуждаться друг от друга. Они мечтают отыметь друг друга в жопу. Мы скажем, что ебать друг друга – это их самое главное желание. Мужчинам нравятся мужчины. Они не устают повторять нам, как им нравятся женщины, но мы-то знаем, что это только слова. Мужчины нравятся друг другу. Они ебут друг друга через женщин. Многие из них думают о своем лучшем друге, вводя свой пенис во влагалище. Они любуются друг другом в кино, дают друг другу лучшие роли, ощущают мощь друг друга, выебываются, охуевают от своей собственной силы, красоты и смелости. Они пишут друг для друга, поздравляют и поддерживают друг друга. И они правы. Но их бесконечные жалобы, что женщины дают недостаточно часто, неохотно, не креативно, наводят на вопрос, почему же они не решаются трахаться друг с другом. Ну же, если это сделает вас веселее, значит, это прекрасно. Поздно, им уже вбили в голову, что быть педиком – это ужасно, и что они должны любить женщин, и они смирились. Фыркают, но подчиняются. И в ярости от того, что им пришлось подчиниться, пиздят периодически какую-нибудь девчонку. Феминистская революция имела место быть. Дискурс был артикулирован, вопреки благопристойности и несмотря на враждебность, и она продолжается. Но она до сих пор не затронула вопросов мужественности. Хрупкие мальчишки молчат в страхе. Хватит. Так называемый сильный пол больше всех нуждается в постоянной защите, успокоении, лечении и заботе. Его нужно оберегать от правды. Женщины такие же твари, как мужчины, а мужчины такие же шлюхи и такие же матери, как женщины. Мы все одинаково запутались. Некоторые мужчины созданы возиться на грядках, заниматься домом и гулять с детишками в парке, а некоторые женщины способны проломить голову мамонту, шуметь и строить засады. Каждому свое. Вечная женственность – это жуткая шутка. Жизнь мужчин зависит от того, сколько еще будет продолжаться эта ложь. Роковая женщина, банни-гёрл, медсестра, лолита, шлюха, добрая матушка или кастраторша. Все это только в фильмах. Сценическое воплощение, примерка костюма. Как это может успокоить? Мы не знаем наверняка, что произойдет, если эти сконструированные архетипы будут уничтожены. Шлюхи – такие же люди. Матери по своей сути не являются ни хорошими, ни смелыми, ни любящими, как и отцы. Все зависит от конкретного случая, от ситуации, от момента. Избавьтесь от мужского шовинизма. Это ловушка, средство успокоения для кретинов. Признайте, что наделять тот или иной пол определенными качествами – полное дерьмо, как и весь этот маскарад. Почему автономность приводит мужчин в такой ужас? Что заставляет их молчать, не предлагая ничего нового, творческого, не критикуя, не стремясь ничего изменить в своем нынешнем положении? Когда же быть мужской эмансипацией? Пришел их час, ваш час эмансипироваться. Да, но когда мы сюсюкаем, женщины отдают предпочтение брутальным. Любят жаловаться мужчины, привыкшие к привилегиям. Ложь. Некоторые мужчины предпочитают мощь, они не боятся ее в других. Но мощь – это никакая не брутальность. Между ними нет ничего общего. Лемми, Кантана, Брия, Пен, Гриер, Хен, Буковский, Камила Палия, Де Ниро, Тони Монтана, Джой Стар, Анджела Дэвис, Эта, Джеймс Тина Тернер, Мухаммед Али, Кристиан Рошфор, Хенри Роллинс, Эмери Моресмо, Мадонна, Кортни Лав, Линдия Линч, Луиз Мишель, Маргарит Дюрас, Клинт, Шан-Жене. Все дело в отношении, в кураже, в неповиновении. Есть такая власть, которая не принадлежит ни мужчинам, ни женщинам. Она поражает, сводит с ума, дает защиту. Способность говорить «нет», отстаивать свою точку зрения, не таясь. И мне плевать, носит ли мой герой мини-юбку, или у него большие сиськи, или у него хуй до колена и гаванская сигара во рту. Конечно, трудно быть женщиной. Страх, покорность, вынужденное молчание, призывы к обострившему порядку, ярмарка дебильных, бесплодных ограничений. Вечные гастарбайтеры, обреченные на самую грязную работу, обрабатывающие сырье, смирившиеся со своим низким положением. Но по сравнению с тем, что значит быть мужчиной, все это сущие пустяки. Женщины все же не так напуганы, не так беспомощны, не так ограничены. Нашему полу досталась выносливость, смелость, сопротивление. Впрочем, нам не было предложено выбора. Истинная отвага, готовность к чему-то новому, скорому, лучшему, потерять работу, уйти из семьи – отличные новости, автоматически поднимающие вопрос о мужественности, что в свою очередь тоже отличная новость. Ну и будет уже глупость. Феминизм – это революция, а не маркетинговая стратегия. Не продвижение новых технологий, орального секса или обмена партнерами, и даже не борьба за увеличение женских зарплат. Феминизм – это большое приключение для женщин, мужчин и для всех остальных. Революция уже началась. Новое мировоззрение, новый выбор. Не нужно сравнивать маленькие женские выгоды с маленькими правами мужчин. Надо просто взорвать все это к чертовой матери. Итак, салют, девчонки, и счастливого пути. Вот такая книжка. Ну, не знаю. Наверное, фидбэк больше был бы интересен Виржини Депан, если кто что-то хочет высказать. Это будет интересно услышать. Здесь будет перевод. Вы первые слушатели, ну, кто вот знакомится с этим текстом по-русски. Если... У вас есть французский? У меня есть французский, да. Но нет, он у меня в виде книжки. А есть ли это электронный вариант? Нет. Пока вот, ну он есть там у Волчика, не знаю, там его пустят по сети. Пока не хочу, потому что мне надо договориться с каким-то издательством, поэтому не могу его пускать вот в электронном виде целиком. Ну у кого есть какие-то соображения? Потому что здесь очень много, на самом деле, таких тезисов очень спорных и неразделяемых совершенно в нашей феминистской традиции. Позиция про секс в России, у российских феминисток, она просто отсутствует, ее нет. Совершенно всем понятно, да, вы идете, я не знаю, московская феминистская группа, кризисный центр для женщин, все враждующие между собой кланы, они на самом деле сходятся в том, что проституция должна быть запрещена и легализована, что порно это насилие над использование женского тела, эксплуатация женского тела и так далее, и так далее. Совершенно нет, да, никаких никаких сомнений у них по этому поводу. И обратная точка зрения, она даже не артикулируется. То есть робкие попытки там трех людей. Ну, когда это делают мужчины, это вообще понятно, что это автоматически сводится. Да, вопрос, тут я сидел вот все время и думал, там, окей, да, там мужчины-феминисты бывают, я тоже, наверное, себя к ним отношу. Но что тебя побудило взяться за перевод этого текста? Ну, у меня личная с ним история еще очень тесная, да, потому что, на самом деле, это первый текст, который вот я... Прочтя который, я, в общем, смог сказать, да, я феминист. Вот такой феминист. Да? Может быть, Надя Плумгян скажет, что я после этого не феминист, а какой-то вообще не пойми что, но тем не менее. И потом я его использовал. Причем использовал очень интересно. Я в Бильбао, в Испании, есть такой ЛГБТ-фестиваль, типа вот бок о бок, а только там. Да? Фестиваль ЛГБТ-кино. И если здесь выгоняют, запрещают, приезжают пожарники, то там это все делается с точностью до наоборот. Приезжает Рафаэль, этот испанский Иосиф Кобзон, да, приезжают, не знаю, все суперзвезды, открытие происходит в музее Гугенхейма, открытие происходит в театре Арьяга, это главный театр города, 19 века здание, если что такое там в красном бархате, все. Вот в этом театре Арьяга я ставил церемонию открытия этого фестиваля. И у меня был театральный кружок при ассоциации ЛГБТ, и с этими ребятами мы думали, что делать, потому что нас попросили как-то поучаствовать в церемонии открытия. И я как раз вот читал этот текст, он мне так сильно нравился, я не знал, что с ним делать, я чувствовал, что я что-то должен был с ним сделать. И я взял вот это вот вступление, которое я вам читал, да, все это вот пиздолистки и так далее. Значит, я вырядил их в рабочих, комбинезоны рабочие, дал им по мегафону, рассадил тайным образом по пространству всего театра, там, кого-то, значит, там, на билетаж, кого-то в царскую ложу, кого-то в портер. Вот. И в какой-то момент, то есть идет церемония, вот там выходят эти люди, там Брюс Лабрюс какие-то, значит, они вручают, они говорят какие-то речи о важности ЛГБТ-сообщества. Там, вот. Вдруг встает там первый, начинает в мегафон вот этот текст орать просто, да, в мегафон. С университета был вот такой вот, как бы такая субверсия очень мощная, и она, по-моему, получилась, потому что, особенно в Европе, там, ну и здесь это уже есть, а там уже настолько все буржуазировано, что, ну, по сути, да, гей-сообщество — это действительно богатые люди. Это мужчины, две женщины, у которых, как правило, нет детей, у которых, как правило, хорошие творческие работы, дизайнеров, там еще что-нибудь, да. Обеспеченные люди, хорошо одеты, они идут на главное событие, которое для них делается в главном театре города. И там на них, значит, начинается вот это все. То есть это был такой немножко скандал. Но я благодарен организаторам этого фестиваля, что они мне это позволили, что они сказали: о, это клево, это прикольно, это надо делать. Вот. Ну, то есть, поэтому с этим текстом у меня вот есть какая-то такая очень личная связь. И я давно хотел с ним поработать. И перевести его на русский, потому что даже несмотря на то, что его невозможно опубликовать, или очень сложно опубликовать, и вряд ли это будет тиражное издательство и так далее, все равно важно, чтобы он был, чтобы он жил. И он действительно помогает задуматься. Потому что очень часто я слышу вот все эти позиции, которые, может быть, и имеют что-то под собой, но они уже как-то надоели. Вот это одно и то же. Ну и тоже, из пустого в порожнее. Вот эксплуатация женского тела, вот эксплуатация женского тела. При этом ничего не меняется. Она говорит: ну давайте попробуем вот просто взять и извлечь из этого выгоду, да, взять и понять, что это вообще-то наш ресурс для того, чтобы что-то менять. Это главная задача, наверное, как раз пир, как политического действия, как там, не знаю, научной парадигмы. Это деконструкция какого-то здравого смысла. И показ того, как по-другому можно взглянуть на привычные вещи, соответственно, найти какие-то новые интерпретации, в том числе там, политические, неполитические, какие угодно, в нормативностях, в противостоянии сложившемуся порядку. Поэтому мне показалось, что вот этот текст, конечно, подходит и для группы, и является очень удачным примером квир-исследования. Это личный опыт, это четкая политическая позиция, это деконструкция здравого смысла и противостояние нормативным дискурсам. Да, но опять-таки у меня возникает вопрос, а какую альтернативу она предлагает? Деконструировать-то уже деконструировано было все много раз. Альтернатива, программа. Нет, это, опять же, не квир ты говоришь сейчас, это же ты говоришь в классических каких-то терминах: хорошо, если вам не нравится эта нормативность, дайте мне другую, я буду жить по ней. Нет. То есть давайте мы новый мир не будем строить, а просто разрушим до основания весь старый. Давайте задумываться, критически относиться к существующей реальности, предлагать разные альтернативы жить, как мы живем, и пытаться освободиться от ограничений, которые существуют, от норм, которые не имеют ничего общего с реальностью, и уважать разнообразие. Разнообразие в последнее время это тоже стало такой пустой фигурой в нашем мультикультурном мире, в котором все стремятся уважать многообразие. Поэтому, когда я слышу вот такие призывы, они меня пугают немножко. Не вот конкретно этот текст, да, этот текст как раз-таки для меня лично он очень находит отзвуки, да, а вот призывы уважать многообразие, потому что, на примере этого текста, до какой границы это разнообразие, это многообразие мы будем уважать, или не должно быть никаких границ, да, это вот вопрос, должны быть пределы толерантности или нет. Да? Если должны быть, то какие и на каком основании мы будем их выставлять. Да? То есть, в любом случае мы существа социальные, и нам придется договариваться о чем-то. Тотальная деконструкция — это хорошо, но она ничего не несет. Ну, деконструкция — это же просто там, метод понимания. Если там, ты имеешь в виду разрушение, то это совершенно другое. Наверное, это как раз никем не предлагается, не имеет никакого смысла. А вот договариваться, наверное, это хороший вариант. Ну, давайте договариваться. Не, ну она в каких-то моментах, в общем, предлагает и конкретные вещи, да, даже легализацию. Какие-то шаги, конечно, да, могут быть сделаны. Просто суть в том, что артикуляция изнасилования, да, о том, что об этом нужно говорить, что этого не нужно бояться, что это не финал. Это фаза, которая может произойти, если ты молодая и рисковая, и ты хочешь идти на улицу, ты хочешь жить, просто прими, что это может произойти. Да? Как и с нами это может произойти. Нас тоже могут убить, избить. С нами это может произойти. Да? Мы не застрахованы от этого. Никто из нас не застрахован. С женщинами может произойти еще и это. Все. Но общество говорит, что нет ничего страшнее быть изнасилованным. Если тебя изнасиловали, все, это конец, это катастрофа. Давай вешайся, выбрасывайся в окно, сделай с собой что-нибудь, только не живи, пожалуйста, уже в этом состоянии, не порти нам воздух. Вот, да, это ее, она говорит, а почему, собственно? Это она, на самом деле, она предлагает какие-то вещи, она предлагает конкретные очень шаги, как с этим нужно бороться, да? Или, например, вот этот момент про то, что отцы должны учить дочерей, да? Это же тоже очень интересная мысль, она на самом деле совсем нигде я ее не слышал до этого, вот, если честно. Я с ней не сталкивался. Может, она и была, но я бы с ней конкретно, я не сталкивался. Отцы, учите девочек быть, как вы. Я не знаю, драться, защищаться, материться, я не знаю, вот быть как вы. Она считает, что это все может изменить мир. Она категорически против фиктивности. Вот это как бы красной линии через все главы, через каждую фразу. Нет, нет, нет. Вы не жертва. Да? Вам плохо, а подумайте, как мужикам на самом деле. Они заплакать не имеют права. Они вообще ни на что не имеют права. Они вот только вот могут там, не знаю, да, завидовать и все. Еще более ущербные существа, чем женщины, как она считает. Патриархат, на самом деле, с мужчинами-то обошелся даже жестче. Хотя это, на первый взгляд, не видно. Но это ее мнение, да, я честно говорю о ней. Так что вот такие... Скажите вот что-нибудь текст, еще, да. Кто-нибудь. Уходите в свои мысли, поделитесь с нами. Может быть, даже попросил, как она относится к мужскому насилию? Она его не касается. Вообще, то есть, да, она... оно не существует? Нет, она идет от личного опыта. То есть она была изнасилована, она была проституткой, она работала в порно, она стала суперзвездой. И она берет эти четыре фазы своей жизни и каждую, да, и через каждую пытается посмотреть, а как общество к этому относится. Она приводила такие моменты в книге. То, что вы озвучили, что вот у девочки, которая маленькая, захотела освободиться, и не имеющей возможности, что ее изнасилуют, то есть если с мальчиком маленьким может случиться. Нет, не с девочкой, а с девушкой. Она уже была панком. Может, наверное, может. Но так как она не мальчик, и ее как мальчика не насиловали, ей, наверное, трудно об этом говорить. То есть вот это отличает феминизм, делает его как бы не до конца академичным. И поэтому академики всегда на это смотрят с презрением и даже придумали гендерные исследования. Потому что феминистки, они на самом деле, им плевать на теорию. Им все равно. Они говорят, вот меня изнасиловали, меня, Виржини Депан, изнасиловали под Парижем. Я жила с этим много лет. Молчала, скрывала от родителей. Да? И когда она уже потом об этом рассказывала, ее спрашивали, а вы потом продолжали путешествовать автостопом? Она говорит, да. Значит, вы хотели, чтобы вас изнасиловали. Вам это нравится. И это всегда. Значит, если ты выжила после изнасилования, значит, ты этого хотела. Значит, ты сама дала. Только сейчас прикидываешься. Вот эта вот вся амбивалентность, она ее снимает. Она говорит, да не хотела я просто. Ну а что делать-то? Я хотела попасть на концерт там какой-то. Где-то мне надо было туда попасть. Я наврала родителям, что меня изнасиловали, никому ничего не сказала, потому что у нее были другие приоритеты в жизни. Вот она была панком. Она говорит, я выжила только потому, что я была панком. Если я была хорошей девочкой, которую изнасиловали где-то там на дороге, то, наверное, я бы не выжила. И она, в общем, признается, да, что ей просто повезло родиться панком. Мне интересно, она во Франции занимается политикой? То есть как-то она состоит в партии, она... Я не очень слежу за ней. Но мне кажется, что она наверняка состоит в партии, потому что французы — это очень политизированное общество, там очень серьезно это все присутствует. Все люди почти состоят в партиях, так или иначе защищают. Очевидно, она состоит в какой-то левой партии, какую именно, я не знаю, и не думаю, что партия, в которой она состоит, в парламенте. Это какой-то такой левый фронт, я не знаю, наверняка состоит. Она живет сейчас с женщиной, которая не женщина, не мужчина, как она считает, да, такое, и не транссексуал даже. Женщина, которая провела над собой эксперимент, там колола тестостерон, еще что-то, в общем, там достаточно испанская очень мощная теоретик, ученица Деррида, которая сейчас возглавляет в Барселоне МАГУ, музей современного искусства. Это две такие супер-мега-дивы, совершенно сумасшедшие, говорят, не пойми что, вот с такими заявлениями выступают регулярно. Ну, то есть это такие вот квиры, в смысле субверсии, в смысле, да, что от них не ждут того, что они, или там, может, уже и ждут, но как-то... Они всегда удивляют, они всегда такие вот странные, странные создания, которые ведут себя очень по-разному. Всегда. Поэтому я думаю, что да. Ну, не знаю, но... То есть, насколько мне хватает моих знаний о Франции, я думаю, что состоит, должна состоять. У нее, а все остальные книги, кстати, кроме этой, по-моему, переведены на русский, если я не ошибаюсь. Остальных не знаю, но вот про... В Озоне они есть, во всяком случае. Там продавался «Bye Bye Blondie», у нее есть книжка, и «Миленькие штучки», в общем, «Лежули Шорс». Так что какие-то книжки есть, и они переведены на русский. Но это те художественные, а здесь вот уже она как бы научно-популярную какую-то придумала форму пропаганды гомосексуализма. Ну, так что она маленькая, вот всего тут 40 страниц со списком литературы. То есть она совсем крошечная. На самом деле мне показалось, что это... Нет, озвучит, она же говорит, что вот я там трахаюсь с женщинами, ну, да, ну, красивыми. Почему она говорит, что вы верите, что я трахаюсь женщинами? Или даже не что я трахаюсь, что они хотели бы. Да. То есть, да, вот очень такое вот. Нет, ну там где-то это есть, где-то встречается, она совершенно... То есть она не проблематизирует это? Ну, она не акцентирует это. Да, в силу, может быть, просто потому, что во Франции уже как-то это особо и не проблематизируется. Этот вопрос снят, по большому счету, да. Олан даже хотел там вообще убрать... графу отец и мать. Да? И тогда уже католическая церковь вынуждена была применить тяжелую артиллерию. Конституционный суд вмешался, там еще что-то сделать. Но были попытки, я думаю, они продолжатся. На самом деле это даже интересно, что католический мир, гораздо более консервативный еще 30 лет назад, он... Ну, Франция, это же нельзя назвать католическим. Ну, почему? Во Франции очень много католиков. Много католиков, но церковь отделена от государства, этот принцип у них более священен, нежели чем католическая традиция для самих католиков. То же республиканская. Да. Да. Нет, ну, я просто к тому, что вот почему-то страны католической церкви, то есть католические страны, да, не то, что там власть Ватикана или еще что-то, но они удивительным образом сейчас гораздо более эмансипированы, чем даже протестантские страны. Это очень странная штука, но это действительно так. В Латинской Америке, посмотрите, что происходит. Страны, прошедшие, да, и гнет, и церковь, и диктатуры. В Аргентине самый крутой гей-закон, гей-брак. Там, ну, как бы, самый прогрессивный из всех. Все можно. Вот. Странным образом. Ну, не знаю, это так вот, если вслух. В общем, я надеюсь, что у Альгерта Харитоновой хватит скрепок, а у Волчика хватит смелости, и мы что-нибудь... Я всю дорогу, пока слушал этот текст, я сравнивал его, естественно, его нельзя не сравнивать, с манифестом полного уничтожения мужчин, да, известного тоже, известный автор, да. Тексты совершенно разные. Апум переводила во время Ольга Липовская, да, и у нас на русском языке есть, и изданный даже есть. Но они диаметрально противоположны, да, и если Валерия Солана со своим Апуме, она ненавидит мужчину, да, то, хотя опыт-то, по сути дела, да, в какой-то степени он схож, да, я, ну, правда, у Соланос у меня было детское насилие со стороны, там, отчима или отца, сейчас не помню, да, но это вот детское насилие, вот, но дальше она также работала проституткой и так далее, и так далее. Здесь вот этой ненависти к мужчинам нет. Нет. Да вообще очень мало ненависти, поэтому мне нравится. Вот в отличие, да. Вот, может быть, или Дворкин, вот тоже. Или, да, Дворкин, да. Сколько там, да, просто озлобленности. А у нее нету ничего этого. Может быть, потому что она успешна. То есть не надо говорить, ее, может быть, ничего, она вслух все проговаривает. Или потому что она успешна, может быть. Все-таки она пишет из перспективы успеха. Она успешна коммерчески, она успешна социально. Может быть, наоборот, я вот уже наверху, мне все плевать, я могу обосрать кого хочу, и сейчас не буду. В том числе критика же не любит. Критика не любит, нет. Я знаю этот критик, господи, несчастный человек. Она его там по-всякому склонила. Да-да, она жестко очень. Ну и в его лице всех, конечно, но там ему как-то особо досталось. Как ты думаешь, вот это отсутствие... Нет, это хороший вопрос. Да, это отсутствие ненависти, а ведь... Ну, опять-таки, с другой стороны, и Соланос, и Дворкин, они писали все-таки основные свои тексты раньше, чем этот текст написан. Да, это там где-то 70-е, начало 80-х. Этот текст, как я понимаю, 90-е. Нет, 2005. А, даже 2005. 2005. То есть это вот совсем-совсем. Совсем-совсем, да. Может быть, это означает, что что-то изменилось и в самом феминизме? Да, потому что, ну, понятное дело, что феминизмы, они разные, да, и вот он, Соланос и Дворкин, это радикальный феминизм американской школы, а здесь у нас французский феминизм, я не знаю, насколько можно считать это радикальным феминизмом, что это? Ну, Плунгян не прочитает текст, она его не читала, что я хотел, чтобы она написала предисловие критичное, но она как-то слила всю мою просьбу, вот, она... даже не прочитав этого текста, сказал, это французские сенсуалистки, я все знаю, я знаю, о чем они напишут. То есть, да, я тебе говорю, что она не читалась. Она, может быть, когда она прочтет, она иначе к этому относится. Да? Но ее идея, что это как бы вот эта классическая карьера, да, проститутка, значит, порно, все это вполне укладывается в эту буржуазную французскую женщину, которая вот всего добилась, и ей, в общем, хорошо, потому что ей повезло родиться во Франции. Собственно, чего тут удивляться, да? Поживи здесь узбечкой, изнасилованной проституткой, вряд ли ты доберешься до карьеры порнорежиссера. Очень мало у тебя шансов все-таки. Вот. Ну, то есть, может быть, как-то вот действительно связано с Францией, со средой, с тем, что, ну, вот она попала в этот мир, где были деньги, где ей повезло как-то вот стать тем, кем она стала. Может быть, это вопрос везения. Она... По большому счету она ничего не скрывает. То есть она не прибедняется, она не пытается. Да? Она говорит от себя, от первого лица, она говорит, вот у меня так. И выводы, как даже она, в общем, и рассуждает о Франции очень много. Да? Всегда Франция сегодня это то, Франция это так. Там Жюскар д'Эстен, Саркози. Всегда вот эти свои реалии, то, о чем знает. Вот когда не знает, она, мне кажется, боится туда. С другой стороны, может быть, можно в таком случае говорить о том, что вот она так плотно встроилась в эту капиталистическую, можно, да, и патриархальную систему. И вот, типа... Более того, я почти уверен, что это так. Даже вот эти символическую сумму заплатите мне за издание в некоммерческом издании, которое будет бесплатно, скорее всего, распространяться, и на свои деньги там я и Харитонова будем это печатать. Но дайте мне, богатый и всемирно известный писательница, сказал, да? Не е, а символическую. То ну, Гроссет, но все равно, я не знаю. Это издательство, если это символическая сумма, это издательство, то как бы там, это не она уже, да, издательство. Символическая сумма для издательства, я могу себе догадаться, что это за сумма. Для меня она совсем не символическая. Ну, пускай она тебе не озвучит. Я написал второе письмо, она на него не ответила. Я написал, что это вообще-то некоммерческая вещь, если она даже будет продаваться, то только чтобы бумагу оправдать. Я не собираюсь на этом зарабатывать. Ну, то есть, не знаю. Мне кажется, что встроено, встроено. Вполне себе встроено и воспользовалась этой ситуацией. И, в общем, ну что, ну ей повезло, давайте мы будем либо радоваться за нее, либо завидовать. В таком случае можно ли доверять такому человеку, который, да, по сути дела, встроен уже в эту систему, и не является ли вот эта позиция, которую она здесь транслирует, позицией апологетики в какой-то степени, да, вот этой самой системы. Ведь точно так же можно сказать, что да, ее позиция о легализации проституции, на самом деле она против женщин, ну и, все, и дальше всю эту известную нам историю воспроизвести. Вот Кунган, скорее всего, ее бы и воспроизвела. Почему мне так хотелось, чтобы она написала? Можно, и более того, я считаю, что нужно. Потому что не надо делать из нее Маркс, Энгельс и Ленина. Да? То есть она на эту роль не претендует. Ее не устраивает порядок вещей. Она встроилась, потому что она, может быть, ее даже встроили, или у кого это, у Бурдье эти поля, да, что ты обязательно, хочешь или нет, ты обязательно строишься. Вот, ну, вот это не денешься. Да? То есть обязательно кто-то должен быть вот enfant terrible. И обязательно будет. И вот она им стала. То есть она вот такой enfant terrible. Да? Вот она сейчас воплощает в себе вот Жанна Жене своего времени, или там, я не знаю, Вийона, и всех этих вот этих бунтующих детей Франции, которые Франция обязательно, обязательно Депардье, да? Обязательно есть у Франции вот этот вот enfant terrible. Франция не может. У каждого поколения французов обязательно есть enfant terrible. Это был там Годар, ну, Вельвок. Обязательно есть. Ей выпала эта доля. Слушай, так если ей выпала эта доля, и у французского посольства у них есть программа, серия, которой они поддерживают переводы французские на русский язык. Серия большая-большая книжка там выходила. Обратись к ним за финансовой поддержкой, чтобы они помогли издаться. Ты понимаешь, я, мы с Катей Наумовой об этом как-то говорили. Вот она тоже там, надо искать грант, нельзя делать бесплатно. Ну ее, знаешь, вот позиция, да, пролетарии высшей школы, она считает, что подразумевающий школ должен был быть оплачен. А мне кажется, что если действовать в ее логике, в логике Депан, то гораздо лучше издать нелегально, не платя этих прав, чтобы на меня в суд подала Гроссет, устроить еще один мировой скандал. Сейчас тогда она точно станет известна в России. Тогда она станет известна в России, я буду известен вместе с ней. Понимаешь, это же гораздо интереснее. Да, тогда я тоже строюсь в эту систему, как enfant terrible. Это же совершенно правильная логика. Ну, три уже встроились. Зачем я буду писать этим Гроссет? Ай, пожалуйста, мы такие несчастные, тут фемсреда. Дайте нам, пожалуйста, 3 рубля, чтобы мы издали тут с Альгертой Харитоновой. Но только я не уверен, что она скрепка сошьет. Зачем это нужно? Это же глупость. Надо издавать нелегально, все. Плевать. Прямо написать, копилев. Да? Нет у нас прав. Взяли сами, перевели, сами издали у себя дома на принтере. Ну, тоже вполне вариант. Да, и даже лучше ей отправить. Копи. И отправить ей, да, с этим копи лев, так сказать. Мерси боку. Путь подает в суд. И она или Гроссет. На меня и Альберту Харитонову. Хоть умрем известными. В тюрьме оно известно. Ну, то есть... Это логика, блядь. Герта еще нет. Ну. Это 8 призраков. Вы попросите по французскую тюрьму. Ой, да. Корень зришь. Нет. Я думаю, что здесь, конечно, все это игры. Конечно, все это не надо воспринимать как правду, или брать за чистую монету, или идти по улице в надежде, что вас изнасилуют, и тогда вы тоже сможете об этом написать. Не надо этого ничего. Это так, у нее так, у кого-то иначе, у каждого по-своему. То, что она из своей ситуации делает те выводы, которые делает, пишет такой жизнеутверждающий, веселый, остроумный, легкий текст, вот это мне в ней нравится. Она могла бы быть второй Дворкин, понимаешь, вот когда ты там крокодилями слезами просто не дочитываешь страницу до конца, потому что буквы размыты, да, вот это все, у нее нету этого, у нее совершенно другое отношение к жизни, она радуется жизни, она умеет любить мужчин, женщин, Францию, вот такую, какая она есть, и все. в этом ее, да, в этом ее какая-то очень большая, мне кажется, это главный месседж этой книги. И надо быть и русским, понимаешь, вот сегодняшней России, чтобы увидеть в этой книге опасность, какую-то, да, какую-то атаку на порядок, на духовность. Мы больше не можем. Да, да, там пропаганду чего-то. Ну, сейчас все прочитают, понятно же, пойдут становиться жертвами насилования. Да, да, или пойдут порно снимать, или еще что-то делать. Потому что Россия становится тем самым фашистским государством. Я не зря прочел весь этот пассаж про мать, которая заботится о нас, понимаете? Ведь Милонов, он же чем прикрывает все, что он делает? Заботой о нас, заботой о детстве, заботой, да, о благосостоянии общества. Он же не говорит, что надо подавить, потому что там. А вот он как бы, да, но нет, он говорит, а, ну, там, не знаю. Путин, по крайней мере, он не артикулирует эти вещи. Он артикулирует совершенно другой дискурс. Он артикулирует заботу. Заботу, да. Вот эта забота, это как бы вот основная задача государства. При этом по новому закону об образовании там о какой заботе вообще речь идет? Франция, по крайней мере, имеет право говорить о заботе, потому что там действительно социальный рай. Но Россия берет на себя смелость артикулировать дискурс заботы и при этом производить все те социальные варварства, которые она производит. Вот это на самом деле действительно страшно, когда двойная подмена уже происходит. И к чему это приведет, совершенно непонятно. И чем это чревато, тоже непонятно. Потому что, да, там возвращается институт прописки. Это просто, это, ну, как бы, я не знаю. Но это рабство в прямом... Это очень страшно, это очень страшно. А вот этот момент все-таки с фашизмом, как... материнским чем-то, да, то есть вот, как я понял, в ее интерпретации фашизм, вот этот материнский фашизм, он именно основывается на заботе. Но если смотреть риторику немецкого фашизма, да, то там тоже о заботе говорилось. Да. Но традиционно все феминистские критики и левые критики, они говорят о фашизме в этом смысле как о как раз-таки, не знаю, концентрации патриархата все-таки. Мне кажется, что сегодняшний фашизм, чем он отличается от нацизма и национал-социализма? Наверное, в первую очередь он отличается тем, что у мужчины больше не нужно быть воином. Да? Вот эта дихотомия снята. Мужчина воин, женщина значит, заботится о доме. На самом деле она даже где-то пишет, да, что там известная женщина, самая известная солдат войны в Ираке, это женщина. Там какая-то женщина, кто-то победил, что-то. Вот. То есть она говорит о том, что вот это все снято. Да? Это сейчас вопрос классов. Вот эти классы, значит, там, эти здесь. И надо, чтобы ты в люлечке лежал. Да, инфантилизация общества, эту проблему, она тоже вскользь ее касается. Мы ее видим очень. Все эти хипстеры, это как раз вот эти дети такие невыросшие, понимаешь? Они же не осознают, они как бы вот. Знаю. То есть мне кажется, что да, отличие от национал-социализма, что там была конкретная военная задача. Нужно было формировать огромную военную машину. Сегодня это не нужно. Есть экономические меры, там, можно, например, детей запретить, усыновлять, еще что-то сделать. То есть есть разные другие способы войны, информационные или какой-то, да, там, на уровне законов, когда по большому счету от мужчины уже не ждут, что он будет воином, и его уже не делают воином. Его делают неуверенным себе потребителем, который всего боится, который вот. И государство становится еще более сильным. Раньше оно должно было воспитать воина и должно было воспитать хозяйку. А сейчас оно, ну, это уже не нужно. Ну, то есть правильно ли, не то, что правильно, можно ли. Ну, я говорю сейчас, как бы вот, да, я воспроизвожу ее текст. Хорошо, опять-таки, в таком случае можно ли это приводить нам всем известные тексты, да, общество спектакля, да, потребляться, опять-таки, да, вот это вот общество потребления. А что здесь такого нового, да, она проговаривает, что не было проговорено в этих текстах? Потому что и в потребляции, и в обществе спектакля задолго до, да, у нас везде говорится об инфантилизации, потребителе неуверенном в себе и тому подобное. Ничего нового не говорит. Просто показывает, что это так и происходит. Ну, новое, да? Может быть, то, что это термин заботы артикулируется. Uh-huh. и материнство, которые превозносятся, которые святые были. Но материнство, в том-то и дело, что мы же знаем, что для патриархатной системы вот эти два образа, мать и проститутка, да, они являются иконографическими. В таком случае, можем ли мы здесь говорить об этом, вот, не знаю, о каком-то новом фашизме, если все равно они оттуда? Если все равно, да, берется использовать вот этот самый образ и эти самые практики, которые уже были в патриархатном обществе, и которые, по сути дела, патриархатным обществом. А в России-то здесь еще у нас еще более интересно, потому что в России патриархата такого, какой был на Западе, никогда не было, да, и фигура матери для России, она еще более специфична. И вот это вот, если мы читаем «Домострой», да, вот эта женщина, которая наделена, по сути дела, безграничными правами в области домашнего хозяйства, и еще немножечко и в публичной сфере, да, здесь еще, как бы, в таком случае я просто для себя не вижу вот этой разницы между тем фашизмом, который был тогда, этим фашизмом, который сейчас, патриархатом, матриархатом, да, и вот этими разными социальными какими-то структурами и устройствами. Для меня просто получается, что это, да, дальнейшее просто логичное развитие этого мира, и если мне удобно как теоретику, я могу подложить еще вот такое одно название. Но насколько это... Но она снимает эту дихотомию, она даже, по-моему, я зачитывала, да? Она же не считает, что это дихотомия. Она считает, что там этого нет, она знает, найду ли я сейчас. Но там как раз эту классическую дихотомию разрушают. Когда патриархат критикует, обычно как раз предлагают в качестве альтернативы матриархат с идеологией заботы, общей любви. Она говорит, что это уже наступило, в общем-то, и вот жрите, это фашизм, ничуть не лучше патриархатных сильных государств. В общем-то, наверное, это достаточно новая идея. Ну, опять же, гонится ли она за новизной? Нет, не гонится, конечно. Просто у нас, у меня это, да, привычка, да, что ваша работа, какой вклад новый в науку она вносит? Новизна научная. Актуальность, на самом деле, я думаю, что тут в первую очередь во всем том, что я не прочитал. Ну, на самом деле так, да? Вот это отношение к себе как изнасилованное. Да? Это действительно, она об этом очень мало говорит. Женщины, прошедшие через это, очень редко об этом говорят. Мне кажется, об этом более, что мало говорят, об этом говорят, не говорите об этом. Не говорите, да, не да, не вот она об этом пишет. Вот она об этом пишет. Не говорите об этом, потому что это не надо, чтобы знал мужчина, же это для него большая трагедия, что ты через это прошла. Матери не говори. Советы вот психологов, как еще что-то. То есть она на самом деле, ее это бесит. Она говорит, почему? Почему? Это же кто-то со мной сделал. Почему я-то должна этого стыдиться? Вот в этом новизна, наверное, да? Не в общих рассуждениях. Общие рассуждения как раз тут традиция прослеживается очень, да, она. Бодрияр, по-моему, даже тоже тут присутствует. Ну, Батлер-то уж точно присутствует. Вот тут список этих книг. Бодрияр. Нет, Бодрияра. Тереза де Лаурентис, не могу что-то я найти про эту мать шлюха. А вот ты читал? Я читал, да. И она, собственно, да, даже вот эти цитаты, которые она приводит, и Дэвис, и Вульф, и Бовуар, она не отказывается от преемственности, она не претендует, но она развивает мысль, она ведет ее дальше, она пропускает ее через свой жизненный опыт. То есть вот в этом, наверное, важность. Что почему-то до нее мало кто этим воспользовался. Она говорит, вот даже какие-то очень простые вещи берет, да? Там, женщины в литературе. Уродок нет. Они вспомогательные, они как-то, они что-то. Даже вот эта вот сериал, который шел по всему миру, «Не родись красивой», да, или что-то, да, но было же видно что-то, ее уродовали бедную специально, там, где вставляли что-то, чтобы она, но мы все знали, что она станет потом красивой, и начальник в нее обязательно влюбится, то есть, это же, ну, как бы, опять же, а вот просто взять некрасивую девочку. Гарри Поттер. Что Гарри Поттер? Гарри Поттер. Ну, как, там, Очкарик, Заучка и Рыжий должны были победить мир, и мне кажется, это тоже такое. Да, Гермиона, она же просто суперстар. А на самом деле она какая-то, скорее Заучка. Всего, она действительно вот классическая такая, толстая такая, да, какая-то нелепая, в нелепой кофте какой-нибудь. А она вот, даже Рыжий там, секс-символ. Ну, вот она берет простые вещи, очень простые вещи. Они вот рядом с нами, мы просто не замечаем. Или не задумываемся, или не проблематизируем. Она берет и проблематизирует. А выводов, ну, она, наверное... Вот, говорит, надо все взорвать, чертовой матери. У меня тоже нет вывода особого. Да? Надо все взорвать. Вывод, я все поняла, надо все взорвать. Не, ну это хорошо так говорить, да, надо все взорвать, когда ты там вполне себе так успешная дама. Да, нет, судьи кто, это правильно. Такой самый деструктивный вопрос. Все-таки мне не кажется, что она это делает только из коммерческих соображений. У меня нет ощущения лжи в ее тексте. И он очень критикабельный. Тут есть за что ухватиться, есть. Но она не боится, она мне. Давайте. Как Брюс Ли. Похлопайте меня по плечу. Я не боюсь. Да, потом я про вас еще одну книжку смастерю. Все молчат почему-то. Да, как-то почти вчетвером общаемся. Я, может быть, сейчас на самом деле? Уже, да? Ну давайте заканчиваем.